Часть вторая. Страна чудес. Путешествие начинается. В 20:30 самолет благополучно приземлился в аэропорту Харвина. Я вышел из здания вокзала и вздохнул полной грудью. Вот так должна пахнуть настоящая жизнь. Ароматно тепло и бодряще свежо одновременно. Приятно чувствовалась близость моря. Было уже совсем темно. Тут и там горели зеленым светом подсвеченные прожекторами южные деревья и кустарники. Возникло сумасшедшее желание пойти на пляж прямо сейчас, раздеться и искупаться. Однако я не стал поддаваться соблазнам. Хотя на улице после снежного Йоханнесфельда казалось жарко, на самом же деле было не более 10 градусов, а вода наверняка еще ледяная. Поэтому я ограничился тем, что снял куртку, пока дожидался такси. На этот раз приехавшая машина была чистеньким и вымытым до блеска Мондео, а водителем оказалась немногословная, но очень приятная девушка. Сегодняшний день и перелет меня достаточно утомили, и эта поездка до отеля по незнакомым красивым местам была очень кстати и обещала быть интересной. Я забрался на заднее сиденье, и машина плавно тронулась с места. Пока мы не выехали на скоростную магистраль, я попросил разрешения открыть окно, чтобы продолжить наслаждаться харвинским воздухом и погодой. Эти ароматы напомнили мне о том, как я, будучи студентом, совершил свое первое самостоятельное путешествие, отправившись в Крым. В то время полуостров еще был за границей, и моста, соединяющего Керчь с Таманью, не было и в помине. Я почти сутки ехал поездом, на Симферопольский вокзал прибыл поздним вечером, на улице шел ливень, холодало, ни одного знакомого человека вокруг, а я, один, 20-летний, за 1000 километров от дома, в незнакомом городе и, в общем-то, чужой стране. Я долго сидел на станции в обнимку со своим 60-литровым рюкзаком. Никакого плана путешествия у меня не было. Ехал и думал, что сложится само. Хотя, по правде говоря, совсем не думал, а просто ехал. Просто жил желанием увидеть то, о чем совсем скоро необходимо было писать. Помнится, той ночью ко мне подошла какая-то женщина, которая искала себе постояльцев на ночлег и предложила мне переночевать в ее квартире за умеренную плату. Все равно ей уже никого не найти сегодня. И я, недолго думая, согласился. А на следующее утро меня встретил уже иной Крым. Солнечный, теплый и живописный. На электричке я сразу рванул в белый Севастополь, расставил свою палатку на диком пляже в Любимовке и несколько дней кряду обследовал близлежащие достопримечательности. А к вечеру возвращался на берег, жег костер и смотрел на море. Эти звездные ночи под шум прибоя навсегда останутся в моей памяти. Автомобиль покружил нас по многочисленным разноуровневым развязкам и, наконец, вывел на скоростную магистраль, которая уводила меня от морского побережья на север, в горы. Я планировал вернуться в Харвин в четверг, в предпоследний день своего путешествия, чтобы уже на обратном пути спуститься к морю, переночевать и в пятницу вернуться в Йоханнесфельд. А пока что направлялся на модный нынче отечественный горнолыжный курорт, состоящий из нескольких недавно построенных спортивных комплексов и поселков в европейском стиле, расположенных в русле реки Хальмер-Ю. Я попросил таксиста отвезти меня в первую и ближайшую, находящуюся ниже всех остальных над уровнем моря, курортную деревеньку – Долину Свободы, где меня уже ждал заранее забронированный номер в 5-звездочном отеле у погибшего альтруиста. Я никогда не был здесь, и, в общем-то, ни на лыжах, ни на сноуборде никогда не стоял. Однако все мои коллеги по работе, которые посетили эти места, хором вторили друг другу, что даже если ты не фанат зимних видов спорта, побывать здесь и посмотреть на архитектуру спортивных городков, насладиться горным воздухом и видами с фуникулера все равно нужно. Мне было неважно, куда ехать отдыхать, поэтому я подумал, почему бы и нет. Специально выбрал время ближе к концу горнолыжного сезона, надеясь на то, что количество отдыхающих поубавится, а колючий зимний ноль на термометре сменится приятными 10 градусами тепла днем. В мои планы входило поочередно посетить каждый из 3 поселков – Долина Свободы, Пик Данте и Северная Корона. Хотелось неспешно побродить по ним, потратив на прогулку по каждому из них 1 световой день. С наступлением вечера я должен был переезжать в соседнюю деревню, ужинать, проводить ночь в отеле и со свежими силами на утро вновь отправляться фланировать. Мне нравится, как водитель ведет машину. Ровно и неспешно. Как будто предоставляя мне возможность вдоволь насмотреться на красоты южных пределов России. Широкая 4-полосная дорога была освещена желтыми фонарями, по краям ее тут и там мелькали пальмы и кипарисы. Здесь же, рядом с дорогой, бежала шумная Хальмер-Ю. Вскоре деревья пропали, зато приблизились горы, которые то зажимали 2 вьющиеся между собой ленты, то отступали от них, предоставляя им очередной шанс для нового маневра. Иногда горы были пологи и сплошь покрыты лесом, однако за следующим поворотом дороги могли появиться хищные голые скалы, которые всей своей громадой возвышались над землей. Все было сказочным, сказочным и казалось невероятным. Впереди, в нависшей над нами скале, показалась черная дыра тоннеля, в которую совсем скоро нырнул автомобиль. В Йоханнесфельде нет гор, в Крыму нет тоннелей, и поэтому этот длинный, изогнутый путь под горой, которому будто бы нет конца, привел меня в восторг. Мне даже на мгновение показалось, что этот фантастический ход может привести меня в невиданный доселе выдуманный мир. Мимо проносились яркие красные лампочки навигации на стенах, на полукруглом потолке мерцали зеленые стрелки, указывающие направление движения, а прямо под сводом грузно висели и медленно вращались большие вентиляторы, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Я сидел, прислонившись лицом к окну, когда Мандео вынырнул из освещенного фонарями подземного коридора, и моему взору открылось усыпанное звездами сказочное южное небо. Ощущение было такое, что звезды стали еще больше и ближе. Большую медведицу, любимое с детства созвездие, мне отыскать не удалось, поскольку вокруг нас опять замелькали огни уличных фонарей. Через какое-то время к нашему путешествию присоединилась железная дорога. Она появилась вроде бы из ниоткуда, вырвавшись на свободу из крепких объятий окружающих нас скал. Вскоре мы миновали еще несколько подземных коридоров, но прежнего восторга я уже не испытывал. Убрав рюкзак с колен, я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Куда уносила меня эта незнакомая машина? В какие неизвестные места? Куда заведет эта новая дорога? Что готовит для меня следующий поворот? В Йоханнесфельде я наизусть знал, что ждет за каждым углом. Знал, потому что проходил там 1000 раз. Я знал, что принесет мне завтрашний день, потому что прожил уже 100 таких. Я знал, что мой босс после обеда всегда пьет зеленый чай, а один из моих сотрудников регулярно, 2 раза в месяц, опаздывает на работу по понедельникам, потому что эти выходные проводят у своей подружки. Я знал, что сосед неизменно каждую неделю подкачивает заднее левое колесо на своей Kia. Я знал, как нужно повернуть этот чертов чайник и куда обязательно надо нажать, чтобы он начал нагреваться. Я положил голову на подголовник и, усыпляемый шумом реки, наслаждался неопределенностью, наконец-то сменившей заученную мною обыденность. Как будто с меня стряхнули тонну пыли, и я вновь увидел, каким ярким и насыщенным может быть окружающий мир. Уже полностью готов был раствориться в шумном горном потоке, однако этому помешало осознание, что все неизбежно закончится. Рано или поздно неведомая дорога приведет меня обратно, на знакомую Севастопольскую улицу, к дому номер 18, поднимет на 9-й этаж, к измученной двери 50-й квартиры. «Скажите, рядом с моим отелем есть какое-нибудь особенное место, чтобы посидеть и чего-нибудь выпить?» Я открыл глаза и посмотрел во внутрисалонное зеркало заднего вида, надеясь найти там отражение таксиста. «В Долине Свободы много развлекательных заведений для отдыхающих. В Погибшем, кстати, есть хороший ресторан». Наши глаза встретились. Думается, ей было немного больше 30. Красивая и голос приятен. «Вы бы сами куда пошли?» «Если бы мне захотелось расслабиться, то я выбрала бы Горцующий Тони. Там красиво, хороший ассортимент, атмосфера, люди и все такое. Ценник не заоблачный». «А там есть камин?» «Это мой традиционный вопрос, когда дело касается выбора места для отдыха. За свою жизнь я получил, вероятно, около 1000 отрицательных ответов на него, но до сих пор не сдался. Когда-нибудь мне должно повезти?» «Камин?» «Ну да. Такой очаг с горящими дровами. На него приятно смотреть вечерами, сидя в кресле и попивая красное сухое вино». «А, все, поняла. Нет, очага там нет», — смеясь ответила мне она. «А бармен болтливый? Мне что-то совсем не хотелось сейчас спать или сидеть в номере, поэтому я всерьез рассматривал вариант с прогулкой до ближайшего бара, чтобы оценить всю прелесть местного колорита, что называется, оценить изнутри, и поглазеть на горнолыжников-туристов». Она снова засмеялась. Было здорово ее слушать. «Не то чтобы болтливый, но поддержать беседу всегда гораст». В зеркало было видно, что мои вопросы ее забавляют. «Простите, как вас зовут?» «Ника». Она посмотрела на меня в зеркало. Глаза у нее улыбались. Наши взгляды опять встретились, после чего девушка вновь стала следить за дорогой, а я отвернулся к окну. «Интересно, как богиню Победы», — подумал я вслух. Нас окружали горы, а над головой сияла бесконечная звездная бездна. «Не совсем. По паспорту Вероника, но слишком длинно, с детства все сокращают. А я и не против, мне даже нравится». «Вероника, скажите, вы счастливы?» Она ничего не ответила, отвлекшись на дорогу, и стала понемногу притормаживать автомобиль, чтобы съехать с шоссе и повернуть на мост через Хальмер-Ю. Впереди горы расступались, образуя некое подобие долины, в которой лежал поселок. «Смотрите, почти приехали», — минуя переправу, сказала девушка и опустила правое заднее стекло машины. В мгновение все мои чувства снова обострились, звуки стали четче и ближе, и я вновь почувствовал теплый свежий воздух и сладковатый запах здешних растений. Мы медленно въезжали в Долину Свободы, полностью расположившуюся на левом берегу реки, в то время как на противоположном смогли уместиться лишь полоска железной дороги и скоростная магистраль, втиснутые между водой и горным массивом. Слева начали появляться небольшие частные домики и виллы, и вскоре деревня стала разрастаться в сторону от реки. В направлении гор побежали многочисленные улочки. Поначалу путь тянулся вдоль набережной, затем мы немного отклонились от нее и очень скоро оказались в окружении недавно возведенных отелей, казино, магазинов и развлекательных центров. Проезжали по центральной улице со свежевыкрашенными бордюрами, коваными фонарными столбами и скамейками, разноцветными урнами для сортировки отходов, густым лоснящимся газоном и яркими зелеными деревьями. Везде было чисто, всюду горели броские вывески и рекламные плакаты, фасады домов были подсвечены самыми невообразимыми способами. Вокруг гуляло много довольных людей, и их беспокойный шум и гомон заглушался громким, нескончаемым потоком живой бурной реки. И если прямо сейчас, на мгновение, закрыть глаза, окружающие звуки и запахи вмиг перенесут тебя далеко в горы, прочь от любых признаков человека и его рукотворных механизмов. Все это нисколько не походило на всю доселе виденную мною Россию и тем более на дремучий Крым. По стилю и архитектуре, наверное, это похоже на какой-нибудь европейский городок, А отсутствие мусора, слякоти, грязи, граффити и заброшенных аварийных зданий вообще обрубало все национальные связи между этим местом и, скажем, Йоханнесфельдом или Москвой, или вообще любым другим городом нашей страны. Мне здесь нравилось. Машина плавно замедлила ход и повернула вправо, огибая монументальное здание отеля, который представлял собой неправильный многоугольник, расположенный между рекой и улицей Фентона Паскаля. Внутренний двор состоял из парадного входа с длинным козырьком для защиты от дождя, красной дорожкой, парой охранников, местом для парковки и находящейся перед ним небольшой квадратной площади с елями и кипарисами, лавочками и местами для курения. По другую сторону зеленой зоны находилась мощеная брусчаткой благоустроенная набережная с велодорожкой и клумбами. Когда я выбирал гостиницу, думал о том, что неплохо было бы засыпать под шум реки. Форд остановился под крышей в нескольких метрах от широкой стеклянной автоматической двери. Я расплатился наличными, вышел из автомобиля и встал рядом с водителем. Она опустила окно. В свете фонарей я все же смог, наконец, рассмотреть ее как следует. «Спасибо вам за приятную поездку. Интересно, почему такая девушка работает в такси?» «На здоровье. И знаете что? Если вам так хочется посидеть у камина, я тут вспомнила...» С этими словами она на несколько секунд отвернулась к переднему пассажирскому сиденью. «Съездите в Византию». И протянула мне то ли рекламку, то ли открытку. «Там есть гостевой дом Гилмен Хаус. С этим отелем его, конечно, не сравнишь, но свой определенный шарм там присутствует, как и камин», — продолжила говорить она, в то время как я рассматривал листовку. «Что-то я не припомню никакой Византии. Это далеко?» «Нет, это все здесь же. Четвертый поселок вверх по реке. Следующий после Северной Короны». «Интересно. Я думал, что их только три». И действительно, когда я планировал маршрут своего путешествия, в моей голове отложились только три туристических центра. Ничего больше интернет не предлагал. Хотя, если быть честным, я потратил на это не очень много времени. И, возможно, просто что-то упустил. Неудивительно. Это самый первый и самый старый здешний спорткомплекс. Из-за высокой лавиноопасности все его трассы много лет уже не работают, поэтому лыжники редко доезжают до туда. «Любопытно. А посмотреть там есть на что?» «Не особенно. Там работают только два подъемника. Один до пещер, другой до водопадов. Вообще, даже с моей работой не часто приходится возить туда кого-то». «А почему вы этим занимаетесь? Сейчас было очень даже уместно узнать». «Хобби. Ну так что, поедете?» Спросила она как-то вдруг и с вызовом посмотрела на меня. Дескать, хочешь действовать – действуй, а трепаться перестань. «У меня уже оплачены все гостиницы, поэтому сейчас точно не поеду. А вообще, надо подумать. Спасибо за информацию». «А-а, в таком случае хорошего вам отдыха», – попрощалась она с улыбкой, закрывая окно. «До свидания». Я по привычке поджал губы и кивнул, после чего дождался, пока Мондео отъедет, и направился в холл отеля. Длинная стойка ресепшн располагалась прямо напротив входа. За ней суетились двое служащих. Помимо них и еще двух охранников, вокруг больше не было никого. При входе бросались в глаза пять внушительного размера часов с римским циферблатом в круглых деревянных оправах, которые висели на противоположной дверям стене, показывая время в разных часовых поясах. Токио, Нью-Дели, Москва, Лиссабон, Аркхем. Я отдал администратору свой паспорт и спросил, пока оформлялись документы. «Скажите, а как мне найти горцующий Тони?» «Это на выезде. Паскаля 49, кажется. А вы уверены, что вам туда надо?» С недоверием посмотрел на меня молодой человек. «Мне таксист посоветовал. Она сказала, что это уютное место». «Что ж, бар действительно знаковый. Особенно для нетрадиционно настроенных отдыхающих. Им там рады, хотя, в общем-то, там всем рады», — подытожил, отдавая мне документы и ключ от номера портье. «Понял. гроссмейстерская пауза, в течение которой я вспоминаю добрым словом смех и хитрые глаза богини Победы. Спасибо. Скажите, а куда у вас обычно ходят нормальные люди? Я начинал заводиться. Зачем она это сделала? У нас на первом этаже есть отличный ресторан. Если же вы хотите более неформальной обстановки, то «Зеленый дракон». Следующее здание от нас, — ответил он и указал мне рукой в сторону расположения заведения. «Спасибо», — бросил я и направился к лифту. «Третий этаж налево, номер 303», — догнали меня слова внимательного сотрудника отеля. Я люблю гостиницы. Для меня это всегда что-то особенное, как и аэропорты и вокзалы. Места, переполненные глубочайшим метафорическим смыслом и символикой, где совершенно случайные и незнакомые люди по воле судьбы соприкасаются друг с другом, проводя вместе несколько часов, после чего должны навсегда разъехаться, как будто ничего и не было. Или наоборот, как будто ничего по-настоящему важного не происходило до этой самой поездки. Как сильно они изменяются. Что принесет им это время? Время, когда они вырваны из своей привычной суеты и помещены черт знает куда и черт пойми с кем. Какими новыми они возвращаются? И во что они потом возвращаются? И что они потом со всем этим делают? Или ничего не делают? Я открыл дверь в номер, положил рюкзак на пол, заранее вынув из него кошелек и паспорт, и вновь вышел в коридор. Было душно, хотелось скорее выйти из этого тихого, убаюкивающего полумрака темно-синих стен и бесшумного бордового ковролина на волю, грохочущей стихии и прохладному ветру. Часы показывали 21:17, и у меня еще было время куда-нибудь пройтись, а потом хорошенько выспаться. Значит, «Зеленый дракон». Надеюсь, что портье лишен подобного Веронике чувства юмора и не послал меня в лагерь боевиков-головорезов. Покинув отель, я прошел через небольшую площадь на внутреннем дворе для того, чтобы попасть на набережную. Несмотря на конец февраля, здесь уже чувствовалось приближение весны. Почему-то безумно вкусно пахло детством. Мне вспомнилось время, когда идешь домой из школы, а вокруг уже все оживает и просыпается после зимней спячки, когда ты с удовольствием скидываешь теплую курточку и надеваешь джинсовку в предвкушении чего-то большого и очень важного впереди. Может быть, каникул? Лето? Любви? Или целой жизни? Или всего этого сразу? Не знаю. Только всегда весна от чего-то напоминает мне детство. И каждой весной я немного счастливее, чем обычно. На улице совсем стемнело. Становилось прохладно, и я пожалел, что не взял кофту. Выйдя на утыканную фонарями освещенную набережную, вплотную подошел к перилам, отделяющим человеческий мир от первобытной, дикой, неизвестной природы. Река шумела и бурлила. Она была совсем темна, что сильно контрастировало со спокойным светом огней на противоположном берегу чуть выше по склону, обозначавших границу скоростного горнолыжного шоссе. Дул ветер, и было не очень комфортно просто стоять на месте, поэтому я медленно побрел вдоль реки в поисках рекомендованного бара. На набережной гуляло много отдыхающих, но было ясно, что основная вечерняя жизнь кипит на центральной городской улице по другую сторону отеля. Я миновал длинное здание гостиницы и на следующем, после узкого проезда на Паскаля, увидел витиеватую светящуюся вывеску «Зеленый дракон». Двери были открыты, оттуда доносился полный жизни самый разнообразный шум. Люди без конца то входили, то выходили из клуба, отчего я решил, что место действительно популярно. Этой забегаловке было бы очень к лицу, если бы сейчас, разбив стекло, через окно на улицу вылетел какой-нибудь побитый ковбой, начали раздаваться пистолетные выстрелы, звон битой посуды и женские восторженные визги. Однако ничего такого не произошло, и я, своевременно пропустив выходящую веселую компанию, вошел в паб. Внутри было ничуть не светлее, чем на улице, но значительно теплее. По центру большого зала стояла огромная квадратная колонна, вокруг которой располагался бар, и на каждой из его сторон трудились бармены. Из-за колонны с противоположной стороны выглядывал еще один вход, а справа и слева от меня, асимметрично относительно бара, функционировали два зала поменьше, в одном из которых многочисленная толпа резалась в бильярд, а в другом – в настольный футбол. Помимо высоких стульев у квадратного центрального бара, то здесь, то там были расставлены столы пониже, а кое-где у стен – дополнительные барные стойки. Стены украшали разношерстного вида картины, нецензурные фотографии, электрогитары, автомобильные номера из богом забытых стран мира и другие нетривиальные, по мнению владельцев заведения, предметы. Везде были развешаны широкоформатные телевизоры, думается, для трансляции футбольных матчей, однако в данный момент показывающие какие-то непонятные музыкальные ролики. Жизнь здесь кипела, народу было полным-полно, и я, заметив освободившееся место в центре, стал аккуратно пробираться сквозь людскую чащу. Мне досталось место на самом конце одной из сторон барной стойки, поэтому пришлось подождать, когда меня заметят, а потом найдут время, чтобы принять заказ. Я попросил джин-тоник. Слева от меня, попивая экстравагантные коктейли, сидели и безумолку тараторили две подруги. Справа же, на другой стороне бара, расположились две пары. Девушки сидели и дымили кальяном, рядом с ними стояли их ухажеры и потягивали пиво. Все молодые, беззаботные, полные энергии и предвкушения долгой выходной ночи, когда на завтра тебе никуда не нужно и утро вообще можно выпустить из завтрашнего распорядка дня, заменив его длительным восстановительным сном. Колонна внутри бара была оформлена темным деревом и усеяна множеством полочек, где стояли красивой шеренгой самые разнообразные бутылки со всевозможными крепкими напитками. Кроме емкостей, на каждой грани колонны висели мониторы, в один из которых я и уставился. Начинался какой-то новый видеоклип. Судя по музыке, явно из 80-х. В кадре появилась певица, прическа которой напомнила мне молодого Дольфа Лундгрена. Я слышал эту песню раньше, только, кажется, в исполнении отечественного музыканта. Не помню кто, но слова на русском были примерно такие. «Несет меня мистраль в дальнюю даль, где мне прошлого не жаль. Вояж-вояж». На экране появились титры, напомнившие мне, как называется исполнитель французского варианта. «Desireless», «Вояж-вояж». Красивая мелодия. Было очень душно, становилось жарко. Поэтому, когда мне наконец принесли напиток, я принялся утолять жажду, выпив за раз больше половины. Дольф Лундгрен продолжал петь «Вояж-вояж». Я пытался понять, о чем это видео, но либо клип был чересчур концептуальным, либо алкоголь моментально подействовал на меня из-за того, что я давненько ничего не ел. Но я ни черта не понимал, что хотел сказать всем этим режиссер. Наверное, о путешествии. Или о любви. А может, о любви в путешествии. Почему-то мне вспомнилось Тяньчи. Вдруг шума вокруг заметно прибавилось, музыка изменилась и заиграла громче, но уже не с телеэкрана. Подруги придвинулись ближе и стали болтать активнее. Соседки справа отправились танцевать, а их бойфренды уселись на освободившиеся места. Я бахнул пустым стаканом о стол и попросил повторить. В Йоханнесфельде я редко вот так выгуливался. То ли подходящей компании не было, то ли просто желание, не знаю. Вспомнив, что обещал маме сообщить о своем благополучном приземлении, достал из кармана телефон, вместе с которым увязалась рекламка «Gilman House». Родители, скорее всего, уже отдыхали, и я ограничился отправкой сообщения: «Мам, я добрался, все хорошо, завтра позвоню, доброй ночи». После того, как послание ушло, я принялся внимательнее изучать информацию о гостевом доме, который, судя по фотографии, представлял собой трехэтажный каменный особняк с мансардой и многочисленными небольшими в верхней части закругленными окнами. В правом крыле здания располагалась башня, имевшая два дополнительных этажа. В целом, сооружение было похоже на замок, точнее, на крайне удачную стилизацию под него. Слева виднелся непонятных размеров пруд или озеро, а позади дома угадывались какие-то дополнительные постройки и пристрои. Текст под иллюстрацией гласил: «Гилмен Хаус. Старинная гостиница 1-3 20 века, где для вас подготовлен незабываемый отдых. Только здесь вы сможете насладиться завораживающими звуками поющих пещер, прекрасными видами хрустальных водопадов, конными лесными прогулками, русской баней, бассейном и сауной, рыбалкой, горным воздухом исключительной чистоты и, в довершение всего этого, вечерним ужином под треск поленьев горящего камина». Судя по акции на бронирование номеров с проставленной датой, объявлению было 8 лет. На оборотной стороне были представлены разные варианты комнат и дополнительных удобств. Всю нижнюю половину листа занимала фотография главной гостиной комнаты, где располагался камин. Неплохо, уютно даже, я бы сказал. Прямо на картинке в углу были напечатаны контактные данные, поверх которых крупной ручкой от руки написали номер сотового телефона. Интересно. Надо бы позвонить завтра, узнать, что да как. Я вернулся к описанию комнат. Однако в этот момент к бару продрался юноша, втиснувшись как раз между двух непрекращающих говорить подруг, из-за чего одна из них почти что оказалась у меня на коленях, и без тени смущения, заглушая и без того оглушительную атмосферу вокруг, обратился к окружающим невнятной скороговоркой. «У вас там презервативы закончились. Продайте, а?» Парень спешил настолько, насколько может торопиться сильно нетрезвый человек. Еще 10 минут, и воспользоваться требуемыми предметами он не сможет. Просто уснет безмятежным сном. Бармен без лишних слов выдал ему его счастливый билет, тот в ответ сунул купюру и, не дожидаясь сдачи, скоропостижно удалился. Ближняя ко мне дамочка посетовала сочувствующей подруге на ужаснейшее поведение этого пьяного хама, оттолкнулась рукой от моих колен и придвинула свой стул на его первоначальное место. Даже не посмотрела в мою сторону и не извинилась. Хотя, признаться честно, жаловаться мне совсем не хотелось. Часы показывали 22:04, я опустошил уже второй бокал и чувствовал, что пора отправлять себя отдыхать. Тем временем вокруг становилось все громче и веселее, а пляшущих на танцполе еще больше. «Вечер в этом заведении обещал быть жарким во всех отношениях», — подумал я, пробираясь в туалет. Внутри, на стене, рядом с умывальниками, обнаружил пустой автомат по продаже тех самых средств контрацепции, которые требовал продать мужчина на баре. Над кондоматом висела табличка с надписью «Отдыхайте с удовольствием! И ни о чем не нужно думать». «Вот так лозунг», — подумал я. «Вот она, истинная клиентоориентированность». Выходя из туалета, я столкнулся с одним из работников заведения, который нес новую порцию так быстро разошедшегося по рукам, или чему там еще, товара. Я обернулся, и действительно, зеленые штаны поставили коробку на одну из раковин и татуированными руками начали открывать ключом чудо-машину продавца. Я оставил их всех с Богом и вышел из уборной. После душного клуба на улице было хорошо. Стало еще свежее, ветер усилился, и гуляющих вокруг заметно поубавилось. Я сильно устал. Ни о чем уже не думая, вернулся в отель той же дорогой, почти бегом, потому что быстро замерз. Когда вошел в холл, московские часы на стене показывали 22:22, аркхемские же 06:22. «Ужас», — подумал я, — «скоро уже кому-то вставать и топать на работу в очередной наступивший понедельник». Портье поприветствовал меня, я кивнул и почти уже дошел до лифта, как обернулся и сам для себя неожиданно спросил: «Скажите, а кто такой Паскаль Фентон, именем которого названа улица?» Этот вопрос возник у меня еще в такси. «Кажется, какой-то ученый», — задумавшись, сощурился администратор. Вмиг его глаза расширились, И он более уверенно и громко сказал. «И изобретатель вроде». «Да», — протянул я, ощущая, что мне срочно нужно лечь в кровать. «Но математика-то звали Блесс». «Хотите, я выясню для вас?» «Этот парень мне определенно нравился». «Не стоит. Так просто. В голову пришло». Я зашел в открывшийся лифт. «В таком случае, доброй вам ночи!» Я развернулся к нему лицом, прислонился спиной к стенке кабины и показал знак «Виктори», после чего двери закрылись, моя голова опустилась на грудь, а лифт понес меня вверх, к первой ночи моего начавшегося отпуска. Покорять женщин или горы? Не люблю спать не в своей кровати. Почти всегда на утро чувствую себя не отдохнувшим и не выспавшимся. Однако ночи в отелях – это другое. Больше похоже на зал ожидания, когда ты притормаживаешь всех своих коней, ставишь жизнь на паузу на неделю или две, чтобы отдохнуть и набраться сил на очередной рывок. Здесь нет твоих вещей, нет твоего запаха и нет привычного вида из окна, нет начальников и подчиненных, нет насущных проблем и частых звонков, галстуков и домашней майки. Все вычищено до блеска, обезличено и пусто, но это нисколько на тебя не давит. Наоборот, в своем кратковременном забытии тебе кажется даже красивым. То, что нужно сейчас. Полная смена декораций. Перед тем, как отправиться отдыхать, я пошел в душ, чтобы смыть с себя дорожную усталость и отбить сладкий табачно-алкогольный дурман клуба. Вода приятно согревала тело после прохладной улицы. В соседнем номере за стеной было очень весело. Слышались музыка и громкие крики. Никогда не замечал за собой попыток избегать шумных компаний, но в то же время нисколько не страдал от одиночества. Если быть честным, то тишина мне доставляет куда больше удовольствия. Наверное, поэтому чаще всего случается так, что я оказываюсь один. Как сказал бы Константин Леви, энергетика у меня такая, отталкивающая. Или, может, одинокая? Я выключил воду, дотянулся до полотенца, вытерся и вышел из душевой. Из зеркала со стены на меня пялился какой-то голый мужик. Я взглянул на него. Вроде бы все тот же, но скулы уже потерялись в округлившихся щеках, щетина стала заметно гуще, морщины в уголках глаз и на лбу разрастались по лицу, в волосах появилась седина, кубики пресса на теле растворились, а пальцы на руках стали толще и грубее. Лишь во взгляде серых глаз угадывался тот самый мальчик, который когда-то давно, далекими летними днями, пас коров в деревне деда, вечерами любовался на закат на свежих стогах сена и засыпал на веранде под пологом, под стрекотание кузнечиков и еле слышное летание мотыльков. Тот самый мальчик, что мечтал потратить свою жизнь на какое-то великое дело во имя благой, жизненно важной цели. Мальчик, который к 30 годам только и обрел, что 75 килограммов веса, хронический насморк и патологическую склонность к самоанализу и поиску смысла жизни. Но ведь нет же, это все тот же самый ребенок. Ничего не изменилось, это я, все тот же я. Мужчина в зеркале, опершись руками на раковину, приблизился ко мне и стал заглядывать в мои глаза. Где те самые крылья, на которых ты хотел взлететь над всеми вершинами мира, чтобы свернуть их? Где те грандиозные планы, которые ты строил на свою долгую грядущую жизнь, желая прожить ее с пользой, создавая что-то великое? Где тот, который хотел много работать над собой, чтобы стать вначале футболистом и видеть свое имя на футболке сборной, потом музыкантом, своими шедеврами, меняющим к лучшему сознание людей, потом ученым, который совершает полезные открытия и в итоге оставляет после себя большой научный труд для дальнейшего изучения. Так где он? Заплыл жиром, обрюзг тяжелым обывательским опытом, зачерствел и стал тем самым филистером, которых ранее сам так ненавидел в университете. Слезы хлынули по моим щекам, я отвернулся от зеркала, закрыл лицо руками и вслух произнес: «Я не знаю». Слезы полились потоком сами собою, и не было сил их остановить. Так я и стоял несколько минут, совершенно голый и беспомощный. Потом вытер лицо, обмотал полотенце вокруг себя, взял стакан и бутылку минеральной воды у зеркала и ушел в комнату. Мое жилище на эту ночь имело простую конфигурацию. Слева при входе находился шкаф для верхней и повседневной одежды, справа напротив располагалась туалетная комната. Чуть дальше шкафа стояла тумбочка, на ней электрический чайник, пакетики с чаем, кофе и сахаром, несколько чашек и ложечек. Под этим всем помещался небольшой холодильник с газировкой, простой охлажденной водой и сливками. Далее к этой же стене был прикреплен большой телевизор прямо напротив двухместной кровати, по краям которой были установлены тумбочки с лампами и телефоном. Сбоку от телевизора стоял большой письменный стол с принадлежностями для письма, над которым висело зеркало. У окна ютились журнальный столик, кресло и высокая напольная лампа. Я присел на край кровати, сделал глоток, после чего подошел к окну и приоткрыл его. Почувствовалась свежесть. Комната моментально наполнилась шумом реки. Сегодня был очень долгий и сложный день, и сил ни на что не осталось. Я откинул полотенце, лег в чужую мягкую постель и, несмотря на шум, очень быстро заснул. Утро наступило так же внезапно, как и поглотивший меня сон. Мне ничего не снилось, и казалось, что за всю ночь я ни разу не проснулся и даже ни разу не перевернулся на другой бок. В комнате было свежо, река по-прежнему шумела, за окном светило солнце, я даже вроде бы чувствовал себя отдохнувшим. День обещал быть хорошим. Часы показывали 8 с небольшим. Я, как обычно, наспех сделал зарядку и по привычке отправился в душ, чтобы окончательно проснуться и привести себя в порядок. Выходя из туалета, поставил чайник кипятиться и включил третий канал. Футбол не транслировали, поэтому переключил на новости, в которых рассказывали об очередных бесполезных санкциях США и Запада против России, о желании бывших республик Советского Союза вступить в союзное государство и об очередном дружественном соглашении Китая и Российской Федерации. Слушая все это, я сделал себе кофе. В последние десятилетия было особенно интересно наблюдать, как вся Европа под предводительством Америки пытается подмять под себя и растоптать нашу страну. Президент молча кивал в ответ на их провокации и плевки, а Россия медленно и методично от года к году увеличивала свое международное влияние, возвращая себе статус сверхдержавы, который когда-то был у СССР. До полного восстановления еще, конечно, далеко, но уже сейчас наши американские друзья почувствовали угрозу их единоличному праву диктовать условия жизни всему миру. Однополярность, царившая весь 21 век, рушится. В Восточной Европе и Азии появляются новые политические центры, вокруг них объединяются страны-единомышленники. Наконец, появилась возможность громко высказывать иную, отличную от североамериканской точку зрения, на происходящие ситуации в мире. Можно было не бояться осуждающих взглядов их европейских сюзеренов. И не только высказывать. Вспомните, как Крым вернулся домой, и после этого расстановка сил в мире заметно поменялась. С нами снова начали считаться, нас стали бояться. А как мы все знаем, бояться значит уважают. А как иначе, если для нас это единственный способ сдержать агрессию продвинутого мира и остаться самими собой, сохранить национальную и этническую самобытность. Иногда я задаюсь вопросом, почему я родился именно в России? На земном шаре более 200 стран, а я вот появился на свет в самой большой из них. Это хорошо и, надеюсь, неспроста. Не хочется думать, что это воля случая и что я мог бы с тем же успехом родиться в каком-нибудь Свазиленде или Фиджи. А что? Очень красивые страны с красивыми названиями. Я оделся, досушил волосы и решил спуститься в ресторан, чтобы позавтракать, а после отправиться на прогулку. Уже через несколько часов мне предстояло освободить номер, поэтому я взял с собой рюкзак со всеми немногочисленными вещами. Сегодня администратором на ресепшн была симпатичная девушка, с которой я с большим удовольствием поздоровался и сообщил, что намерен съехать сразу после завтрака. Несмотря на еще достаточно ранний час, в ресторане уже было немало гостей. Насколько я мог судить, в основном это были какие-то рабочие делегации в процессе большой деловой поездки. Люди носили одинаковые бейджи и передвигались только вместе, хотя большей частью сидели за столиками пестрыми группками и что-то обсуждали. Сделав себе капучино и взяв несколько бутербродов и печенье, я сел за свободный столик рядом с окном и принялся рассматривать здешнюю публику. Таких, как я, завтракающих в одиночестве, не было. Были семьи с детьми, семейные пары в возрасте, юные парочки. Слышались деловые разговоры. Кто-то с кем-то мило знакомился, и тут же завязывалась непринужденная утренняя беседа. Было солнечно, тепло, и по-хорошему лениво и уютно. Несмотря на понедельник, казалось, что сегодня выходной. За всех не скажу, но лично я отдыхал и наслаждался этим. Принявшись за бутерброды, понял, что ничего не ел уже около 15 часов. Тот-то обрадовался мой живот. Я стал было любоваться пейзажем за окном, выходящим на центральную улицу, как вдруг мое внимание привлекла вошедшая в ресторан молодая женщина. Я не дал бы ей больше 30 или 35 лет. По ней было заметно, что проснулась она недавно. Невысокого роста, одета в огромные кроссовки, узкие в облипку джинсы и не слишком просторную футболку, выдававшую отсутствие бюстгальтера, впрочем, такую грудь трудно спрятать. Светлые, немного вьющиеся длинные волосы были собраны в хвост на затылке. Эту даму можно было бы назвать красивой, если бы она хоть раз улыбнулась. Но ей явно было не до этого. То ли не проснулась еще, то ли слишком торопилась добыть себе завтрак. Тут не до эмоций. Всем своим видом эта особа демонстрировала окружающим высшую степень безразличия. Улыбаясь, я следил за ней. Свободных-то столиков не осталось. Закончив приготовление кофе, она обернулась к залу. При виде того, как изменилось выражение лица женщины, весь мой азарт куда-то улетучился. Я не стал испытывать судьбу и дожидаться, пока какой-нибудь кавалер опомнится и предложит даме место, а просто встал и освободил стол. В мгновение подскочили официанты и убрали грязную посуду. Я только и успел ухватить свою чашку и отправился за второй порцией напитка, наблюдая, как женщина устраивается за моим столиком прямо напротив моего места. «Прекрасно», — подумала одна моя половина. «Хитрец», — ответила вторая. «Доброе утро. Прошу прощения, я ходил за второй чашкой кофе. Вы не против, если я вернусь на свое место?» Выдал я такой пассаж, вернувшись к столику. Несколько секунд она не понимала, что происходит, потом стала осматриваться вокруг в поисках другого свободного стола. «Ничего-ничего, вы совсем не помешаете. Останьтесь». Я устроился на прежнее место, она смерила меня взглядом и продолжила жевать, уткнувшись в лежащий на столе телефонище. Моя визави еще не успела нанести свой боевой макияж, поэтому внимание на себя обращали только неестественно большие губы, маленькие глазки и длиннющий, несовместимый с жизнью маникюр. Впрочем, смотреть я мог только на ее футболку, благо женщина более не обращала на меня внимания. Тихо сидел и хихикал сам над собой. «Приехали насладиться горным воздухом?» — прервал молчание я, все так же пялясь на футболку. Она посмотрела на меня, сделала глоток кофе, откинулась на спинку кресла, держа телефон перед собой, и коротко ответила. «Бизнес-форум». Я не знал, что можно было бы еще спросить приличного. Молча допивал свежесваренный и уже собирался уходить, как собеседница, не отрываясь от какого-то важного занятия в экране, спросила. «А вы типа горнолыжник? Горы приехали покорять?» «Нет, женщин», — ляпнул я. «Очень смешно», — улыбаясь, фыркнула она и, наконец-то, положила телефон на стол. «Мне действительно было очень весело». «Я рад, что вас это забавляет. Настроение за нашим столиком сразу поменялось. Мне сделалось легко и комфортно. Я еще кое в чем должен вам признаться. Мне очень сложно смотреть вам в глаза». Она посмотрела на свою грудь, поправила футболку и, нисколько не смутившись, ответила. «Наслаждайтесь». Тут уже я почувствовал, что сморозил глупость, залился краской и попытался исправить ситуацию. «Как ваша поездка?» «А, впрочем, чего это я? Беседа же завязалась. Попробовал бы я добиться того же эффекта банальными «Привет» и «Как вас зовут?» «Нормально. Я уж была здесь раньше». Забыв о телефоне и рассматривая ресторан так, будто только что осознала, что уже не в ванной, ответила мне новая знакомая. «Пришлось поскандалить, чтобы отправили. Никто не хочет платить. Они хотят, чтобы мы работали с копейки, без премий, отпусков, повышений. Уроды!» Она говорила с тем легким, почти неуловимым акцентом, который так легко можно различить в речи коренных жителей Москвы или, например, Кирова или Брянска. «Нужно менять работу, если она не устраивает. Не стоит терпеть. У вас еще есть время изменить свою жизнь». Я поставил пустую чашку и смотрел в окно. «Да не, это уже привычка. Хороший коллектив, все дела. Не хочу что-то менять. К тому же, эту командировку все-таки разрешили». «Не желаете прогуляться? Погода замечательная сегодня». «Почему бы и нет? Все веселее, чем одному». «В таком виде точно нет». Она показала туда, куда я и так постоянно смотрел. «И не сейчас. Сейчас у нас эти, как их, круглые столы. Уже пора». С этими словами она поставила чашку и снова взяла в руки телефон. Задержалась на секунду, копаясь в нем. «Жаль. Удачного вам дня. Надеюсь, все у вас будет хорошо», — искренне пожелал я, после чего вновь переключился на созерцание вида за окном. «Фиговый из вас покоритель», — подытожила девушка, вставая. «Наверное», — смеясь, ответил я и проводил ее взглядом. Некоторое время сидел и смотрел за окно, после чего встал, поблагодарил официантов, надел рюкзак и вышел на улицу. Было еще свежо, но к обеду должно разогреть. На часах 9:43, плана покорения этих мест у меня не было, я совершенно не знал, на что здесь можно посмотреть и чем здесь вообще можно заняться, кроме как кататься на лыжах. Сейчас мне просто хотелось пройтись и развеяться. Я вышел на знакомую солнечную набережную и побрел все в том же направлении, что и вчера. Гуляющих было немного, в курортных городках рано не встают. Шум реки, гостеприимно встретивший вечером, сопровождал меня и сегодня. Казалось, что вместе с этим потоком уносятся все гнетущие мысли и важные запланированные после отпуска дела. Голова была пуста, куда-то делась постоянная тревожность, и непривычно молчал телефон. Я проходил мимо зеленого дракона, наслаждаясь моментом и самой жизнью. Наверное, так и нужно наслаждаться каждым прожитым днем. Но я этого не умел. Не мог найти в обыденной жизни чувство гармонии с собой и с миром вокруг. Всегда появляется что-то, что выведет тебя из состояния эмоционального покоя. Едешь ли ты на работу, стоишь ли в пробке, излагаешь ли свою точку зрения на совещании с директорами, ходишь по магазину или, может, смотришь футбольный матч. Темп жизни ускоряется с каждым днем. Обыватели хотят успеть как можно больше, а крупные бизнес-корпорации, алчущие большей прибыли, покушаются на наше дорогое время, настигая своей рекламой повсюду. На экране телефонов и телевизоров, в салоне автомобилей, в наушниках плееров, на станции метро, в интернете. Мы раздражаемся на них, раздражаемся на себя и на людей вокруг, начинаем бросать трубки, пихаться локтями, расставлять подножки, подрезать автомобили друг друга, перебегать на красный свет. Я спокойный по натуре человек, привыкший сперва думать, а потом уже действовать. Но даже с таким темпераментом вслед за всеми начинаю терять терпение, кричать, ругаться, а потом, конечно, сожалеть о содеянном. Отец всегда говорил, что нужно быть жестче и уметь постоять за себя и близких. Но значит ли это, что в ответ на всевозможные провокации нужно хамить, бить, ходить по головам и портить настроение друг другу? Не знаю. Так и не нашел однозначного ответа за всю свою жизнь. Сейчас, медленно шагая по ровной брусчатке набережной, я был по-настоящему счастлив. Снова чувствовал себя живым, ощущал себя частью мира и природы. Мне казалось, что сядь я сию минуту вот на эту скамью и просиди на ней всю оставшуюся жизнь, буду самым счастливым человеком на свете, которому не о чем будет жалеть. Честное слово, Все, чего мне хотелось, сесть на берегу моря и смотреть на набегающие волны, без конца наслаждаясь этим моментом. Моментом, который никогда не закончится. Наслаждаться жизнью, ощущать ее течение прямо сейчас. Проживать эту жизнь с открытым сердцем и чистым умом, а не быть частью чьей-то денежной машины, тратя время на ничтожные занятия и дела, которые по чьей-то корыстной воле наделяются глубочайшим лживым содержанием. Думая о море, я решил, что нужно было остаться в Харвине на все 5 дней, взять жилье поближе к побережью и целыми днями сидеть на берегу, глядя на набегающие волны. Как когда-то, давно, в забытом всем цивилизованном миром Крыму. Тогда он еще не был раскуплен и поделен на части, подобно пирогу. И еще существовали длинные, дикие и свободные пляжи, а туристы не успели его облюбовать так, как в последние несколько лет. Те 3 недели были райскими. Мне не нужно было волноваться о деньгах, поскольку питание в столовых, которые были на каждом шагу, стоило недорого. Не нужно было обременять себя мыслями о жилье, так как у меня была палатка. Мне вообще не о чем было беспокоиться. Мне не нужны были деньги, машина, одежда. У меня не было ничего, кроме рюкзака за спиной и целого мира на ладони. И я был доволен. И моя жизнь была потрясающей. Я вставал в 6 утра вместе с солнцем, варил себе кофе на газовой горелке, завтракал под крики чаек, купался в море и был счастлив. А вечером, провожая день за горизонт, разжигал костер и любовался на лунную дорожку в бесконечность и яркое звездное небо. Я лежал на мелкой гальке под своей большой медведицей и благодарил Бога за прожитый день. В то время я существовал в совершенно ином ритме жизни, по совсем иным законам, законам природы. Возвращаться обратно в спешащую суету было бы преступлением. Неминуемым, к сожалению. Я даже пожалел сейчас, что внял советом друзей и забрался высоко в горы. Однако, признаться, и здесь было по-своему хорошо. Слева от меня открывались летние площадки ресторанчиков, которые спешили принять первых гостей на завтрак. Я почувствовал невероятный запах свежих круассанов задолго до того, как поравнялся с булочной. Интересно, что у всех заведений, которые я проходил, было 2 входа. Один со стороны набережной, другой со стороны улицы Паскаля. Река стала заворачивать налево, огибая то ли островок, то ли просто выдающуюся часть противоположного берега, а полоса железной дороги вместе с шоссе по ту сторону Хальмер-Ю скрылась за деревьями. Солнце начало припекать, дул мягкий теплый южный ветер, и воздух был чистым и вкусным. У меня зазвонил телефон, но даже его звук здесь не был таким агрессивным, как в Йоханнесфельде. Наверное, из-за шума реки. «Доброе утро! Слушаю вас!» — бодро прокричал я в трубку. «Добрый день, Александр Александрович!» — отчеканил канцелярский женский голос. «Да, это я. Мне уже стало скучно». «Вас беспокоит из группы компании «Бизнес Альянс». Меня зовут Алла. Мы ищем руководителя отдела рекламы в автосалон Land Rover и Jaguar. Вы все еще в поисках работы?» «Да, но на данный момент я в отпуске до понедельника, поэтому мне не очень удобно сейчас говорить. Сможем созвониться через неделю?» «Ничего себе, не прошло и суток». «К сожалению, мы не можем так долго ждать. Я приглашаю вас к нам на собеседование завтра к 11, либо к 13:30. Женщина явно уже давненько занимает свою должность. Такой неживой голос и такую четко размеренную интонацию специалисты, сидящие на телефоне, вырабатывают годами. «Простите, я не смогу быть. Я в Харвине. Вернуться не успею». «Александр Александрович, вы вообще работу ищете или нет? Почему я вас уговариваю?» Чувствовалось, что Алла начинала заводиться, а мне сделалось очень смешно. «Алла, я бы очень хотел быть, но не смогу. Прошу прощения. Встречу возможно перенести?» — проговорил я вкрадчиво. «Руководитель готов принимать только завтра, поэтому постарайтесь быть». «Знаете что, Алла, мне не очень импонируют люди, которые в качестве инструмента давления для достижения поставленной цели используют ультиматум». Быстро, но спокойно продекламировал я. Если вы и ваш начальник действительно заинтересованы во мне как в специалисте, то я настоятельно рекомендую вам связаться со мной по этому телефону не ранее, чем в 11:00 1 марта. С горячим приветом с заснеженных гор, ваш товарищ Мышкин. Я положил трубку. Все время, пока длился разговор, я, опершись на металлические перила набережной, стоял и смотрел на бурлящий поток. Все еще держа телефон в руке, вспомнил о Тяньчи и набрал ее номер. Прослушав 5 длинных гудков, сбросил вызов и зашагал дальше. Я решил не продолжать путь вдоль реки, а свернул вглубь поселка сразу после двухэтажного дома, в котором находились пекарня, аптека и несколько магазинчиков, чтобы выйти на соседнюю улицу. Городок постепенно оживал, прохожих становилось все больше. Люди, как и я, выходили встретить утро нового дня, наслаждаясь свежим горным воздухом и красивой природой в процессе неспешной прогулки. Перед поворотом на Паскаля я заметил впереди дальше по реке несколько веток фуникулеров, которые уходили в горы и уже, видимо, поднимали и опускали всех неравнодушных к зимним видам спорта. Повернув на узкий тротуар, я оставил позади себя набережную и направился к двум красивым высоким зданиям. Пройдя между ними, очутился на широкой улице. Передо мной в обе стороны убегала идеально ровная, с ярко-белой разметкой дорога, по краям зеленый газон и какие-то еловые деревья. Выбрав северо-восточное направление, я зашагал параллельно магистрали. На ходу размышлял над тем, что хорошо было бы провести у моря побольше времени и что, возможно, следует раньше уехать в Харвин. А еще о том, что все же необходимо дозвониться до Тяньчи или попробовать связаться с Ван Жуи и узнать, как у них дела. Приятное знакомство и неожиданное разочарование. «Да?» — раздался в телефоне голос отца. «Привет, пап, ты звонил?» Гуляя, я каким-то образом пропустил его звонок. «Да, да, ты чего трубки-то не берешь?» Как всегда, с претензий начал разговор батя. «Не слышал. Тебе мама разве не сказала, что я в отпуске и улетел из города?» Я присел на лавочку напротив небольшого сквера. «Говорила, но телефон-то надо под рукой держать. Не просто так звоню». Я всегда покорно и спокойно выслушиваю наставления отца и до сих пор с благодарностью воспринимаю все его запоздалые попытки воспитать меня. «Каюсь. Извини, в следующий раз буду внимательней». «Я вот чего звоню. А куда уехал-то?» Сбился со своей первоначальной мысли он. «В Харвин, в Долину Свободы. Решил сменить обстановку. В очередной раз, излагая маршрут своего путешествия, краем уха услышал, что на противоположной стороне улицы, в сквере, играет какой-то музыкант». «Понятно. Я чего хотел-то? Ты чего по машине-то решил? Надо ремонтировать уже. Заржавеет ведь. Тебя там в твоем Йоханнесфельде опять без штанов оставят. Пригоняй ко мне, у меня тут ребята покрасят. 3-4 тысячи возьмут за элемент. Может, даже за 3 договорюсь с ними. Знакомые мои». У отца всегда есть знакомые. Везде. Он считает, что только дружеские отношения помогут тебе получить максимально качественную услугу по минимальной цене. К этому он приучал и меня. Всегда заводи себе друзей, они помогут и выручат. Не могу сказать, что я с усердием старался следовать этому правилу, однако, когда человек мне нравится, я невольно с ним сближаюсь без всякой выгоды и без всякой корыстной цели. Хотя, конечно, зная своего отца, я могу с уверенностью утверждать, что он никогда не посоветовал бы мне дружить с кем попало чисто ради выгоды. «Мне за 5 обещали в автосалоне», — ответил я. Тем временем рядом с музыкантом постепенно собиралась редкая толпа. «Ты давай бросай ездить к официалам. У них даже с твоими скидками дорого выходит. Как вернешься, приезжай. Возьмешь пока мою машину. Ничего страшного. Поездишь. Понял?» Папа оттаивал, тон его смягчался. Ведь никаких признаков инакомыслия я не выказывал. «Обязательно приеду, пап. Давно уж не виделись. Я соскучился». Это правда. Последний раз я был дома в прошлом году. Осенью. Как у тебя дела вообще? Чего нового? Его традиционный вопрос в те редкие моменты, когда он не научает меня жизни. И мой классический ответ. Ничего нового, пап. Все в порядке. Вслед за отцом расслабился и я, и от этого мой ответ прозвучал как-то совсем уж грустно. Я тут вспомнил, что в этом году тебе уже 30 лет. 30 лет, Саня! Судя по интонации, для него это действительно важное осознание. Даже мурашки по спине пробежали. У него? Или у меня? Да, промычал я как-то тихо и неуверенно. Это много? Почти половина жизни, можно сказать. Сын, нужно определяться, кто ты, что ты. Семью нужно. Когда детей-то воспитывать будешь, а? Отец продолжал говорить, а мне сделалось совсем нехорошо. Папа всегда бьет и не жалеет в те места, что наиболее уязвимы. У меня завибрировал телефон. Кто-то звонил с городского, и я воспользовался этим, чтобы не продолжать сложный разговор. Пора уже строить дом. Что у тебя с работой? Пап, мне тут с работы как раз звонят. Нужно ответить. Стараясь придать голосу уверенность, прервал его я. Понял, понял. Не буду отвлекать. Извини, если наговорил лишнего, как всегда. Переживаю за тебя, сын. Все, давай. Спасибо, пап. Люблю тебя. Пока. Я сбросил вызов и одновременно принял второй, входящий, пытаясь вернуться в состояние равновесия. Да, я слушаю. Александр Александрович, добрый день. Для вас одобрен кредит в размере... Я прервал звонок и убрал сотовый в карман. Глубоко вздохнул и сидел после этого на скамье еще несколько минут, стараясь ни о чем не думать. День продолжал быть погожим, дул мягкий теплый ветер, людей перед музыкантом стало еще больше, и вдруг собравшаяся толпа разразилась хохотом. Слов песни было не разобрать, и что вообще там происходило, не было видно. Я перешел на противоположную сторону и подобрался поближе. Рядом с тротуаром, в самом начале сквера, уходящего от дороги к подножию гор, с многочисленными разнонаправленными дорожками, цветами и молодыми деревцами, расположился харизматичный музыкант с электроакустической гитарой. Перед ним стояла стойка с микрофоном, слева на клумбе небольшой усилитель, а справа на мостовой раскрытый чехол от гитары. Гитарист пел какую-то веселенькую песенку, забавно отыгрывая сюжет мимикой и голосом. Как я тебя любил, как я тебя ласкал, не верится. Дурак цветы купил и на лифту катал, а ты изменится. Ты дерево и без истерики с каким-то мерином таскалась в скверики. Все, я пошел. Вокруг снова засмеялись. Честно признаться, мне тоже было смешно смотреть, как актер изображал свои любовные страдания. При этом он виртуозно управлялся с гитарой, играя перебором и меняя темп в зависимости от текста. После слов «А ты?» мужчина отошел от микрофона. Он продолжал беззвучно что-то говорить, будто бы перебирая разные эмоционально окрашенные определения для обманувшей его женщины, пока не остановился на самом безобидном из них – «Изменница». Далее бард перешел на игру боем, песня перешла в стадию кульминации, а лирический герой неистовствовал, протяжно распевая. Я прощаю тебе те 4 рубля с мелочью. Оп! За крем-брюле и за кебаб-люля. Не за что! Я не люблю тебя, ты нехорошая, но посуди сама, с твоей-то рожью. Все, я пошел. Толпа взорвалась хохотом. Автор снова был неподражаем. В самом эпичном месте он опять сделал паузу, якобы в очередной раз не находя нужного слова и в то же время предоставляя слушателям возможность самостоятельно окончить фразу и попасть в рифму. А слушатели захлопали и долго еще аплодировали уже после того, как песня кончилась. Музыкант устроил себе короткий перерыв, чтобы выпить воды, пока в кофр летят купюры и мелочь. И вскоре гитара вновь зазвучала. Другое настроение, другая мелодия, которая тоже мне понравилась. Она также исполнялась перебором, но на этот раз с ярко акцентированным стаккато и аккуратно развешанными флажолетами. Эти стены будут долго помнить твой смех, они никогда не отпустят меня. Мне будет сложно смотреть наверх, понимая тебя, больше нет тебя. На лицах тех, кто остался здесь, навсегда сохранится твоя печать. Я по воскресеньям, как всегда, буду выходить и тебя встречать. Я буду скучать без тебя, зима. Я буду скучать без тебя. Я буду скучать без тебя, зима. Я буду скучать. Я буду скучать без тебя, зима. Я буду скучать без тебя, зима. Откуда-то сзади доносился шум реки, вместе с которой лилась и текла мелодия, которую было приятно слушать и погружаться в нее. Ноты и слова казались прозрачными. Они растворялись в весеннем южном воздухе, а с ними и все мои мысли, и я сам. Хотелось слететь вместе с этими ласковыми звуками высоко-высоко и далеко-далеко отсюда. Я стоял и смотрел на этого уже немолодого музыканта. Взгляд мой пронзал его насквозь и уносился прочь. И я сам, как и все мои помыслы, существовал уже далеко не здесь. Вместе с этим в песне чувствовалась какая-то грусть. Наверное, именно из-за этого намека на что-то более сложное, чем простое и чистое человеческое счастье, мне и нравилась эта песня. Сюда за мною придет другой, а может, это я только через год. Он будет ждать чистый голос твой, вот только здесь его не найдет. А мне все кажется, что зовут меня сквозь ночь. Смотрю наверх, а это стены опять поют твоих шагов бесконечный смех. Я буду скучать без тебя, зима. Это был последний куплет. После него последовал припев про зиму, и песня закончилась. Раздались аплодисменты, я выкрикнул «Браво!», а потом, по привычке, негромко высказал вслух промелькнувшие мысли, что песня хорошая. Да только не про зиму вовсе. «Как это? А про что же?» — раздался чей-то недоумевающий голос у меня за спиной. Я обернулся. Слева, немного позади, стояла девушка-подросток, тинейджер. Как-то конкретнее не смогу сказать. Ей с равным успехом могло быть и 15 лет, и 20. Низенького роста, в белых кроссовках, сиреневых штанах, такой же сиреневой кофте — а поверх нее джинсовка. Темные прямые волосы скрывал капюшон, а глаза — большие солнцезащитные очки. «Про любовь, конечно», — уверенно сказал я. «Точно. Другого не дано», — улыбнулась она в ответ. «Абсолютно. Пройдемся?» «Можно», — как-то по-пацански задорно выдала девчонка. У меня снова забрянчал телефон. Вот что значит понедельник. Никого не волнует, что ты в отпуске. На этот раз звонил Виктор. Вряд ли он знал, что я не в Йоханнесфельде. «Извините, нужно ответить», — обратился я к девушке. «Конечно», — проворковала та. «Виктор Андреевич, слушаю вас». Я искренне рад был слышать друга. «Мое почтение, Сан Саныч. Как твоя жизнь?» В ведении незаурядной беседы он неподражаем. Каждый раз при подобном его приветствии представляю, как он чуть приподнимает свою широкополую шляпу и сгибается в поклоне. Как у Рональдиньо в лучшие годы его футбольной карьеры. «Веселое и непредсказуемое», — ответил я в тон собеседнику, заставив его засмеяться. «В целом все хорошо. Я сейчас в отпуске. О, это же превосходно. В таком случае я затыкаюсь и желаю всего хорошего. Постой, постой. Еще полминуты у меня есть. Как твой опасный школьный бизнес? Как дети? Музыкант опять что-то пел. Девушка копалась в телефоне. Ты знаешь, не сказать, чтобы уж совсем прискорбно. Попадаются даже отдельные самородки, способные разгрызть гранит науки обновленных школьных программ. Но в основной своей массе шлак да гравий. Ленивые разгильдяи и засранцы, как мы с тобой в их годы. Учитель усмехнулся. А я следом за ним. Но ты-то не унываешь? Куда там? Мы непотопляемы, как наш Черноморский флот. Да и кто, если не мы, воспитает новых Эйнштейнов и Каспаровых? Я понял. Ну, это хорошо. Давай, когда я вернусь, наберу тебя и договоримся о встрече. Это будет в понедельник или во вторник. Добро, Сан Саныч. Желаю хорошенько отдохнуть. Спасибо, дружище. Пока. Я убрал телефон. Девушка к этому времени успела сделать все свои дела и покорно стояла рядом, слушая очередную композицию местного шансонье. «Все, сударыня, теперь я полностью в вашем распоряжении». Мы стали медленно пробираться вдоль главной улицы, проталкиваясь через толпу слушателей, которая становилась все плотнее. «Не боитесь вот так просто отдаваться в полное распоряжение первой встречной?» Она неспешно шагала слева от меня, засунув руки в карманы фиолетовых штанов. «А мы это сейчас исправим? Меня зовут Саша. Давайте знакомиться. Снимайте уже свои очки и рассказывайте, как вас зовут. Должен же я увидеть лицо новой знакомой целиком». «Это настолько важно, если все равно через час или два мы разъедемся и никогда больше не увидимся?» Она улыбалась, хитрила и вредничала одновременно. Это выглядело, ну, очень мило. «А может, я вас всю жизнь искал?» Я пафосно продекламировал эти слова с серьезнейшим выражением лица. В ответ она хихикнула. «Чё-то вы припозднились». «А русские всегда долго запрягают, зато потом, как сумасшедшие, гонят». Мы оба замолчали, размышляя над тем, куда завел нас этот дурацкий диалог. Сквер остался позади. Гуляя, мы миновали несколько свеженьких домиков с каким-то магазинчиком зимнего снаряжения, отделением банка и салоном связи. «Отдыхаете здесь?» — спросил я после некоторой паузы. Девушка продолжала размеренно шагать, разглядывая что-то впереди. Она до сих пор не сняла ни очков, ни капюшона. «И да, и нет. Центральный московский офис собрал руководителей со всех филиалов страны. Ежегодные конференции. Прошлая была в Париже, в этом году здесь. По большей части пустая болтовня, очередной повод увидеться, подвести итоги работы, озвучить приоритетные цели на год и все такое. Отдохнуть, само собой», — рассказывала незнакомка. От прошлой напущенной наивности и несерьезности не осталось и следа. «А вы?» Я пропустил ее вопрос мимо ушей. Меня до сих пор волновало другое. «Слушайте, сколько вам лет?» «А сколько дадите?» В нее снова вселился пацан-подросток. 16, но если учитывать, что вы уже начальник, то 23. «От истины, конечно, далековато, но в целом в рамках общепринятой тенденции. Мне не продают алкоголь без паспорта». «Значит, угадал». «Скажем так, между 25 и 30», — снова хихикнула она. «Существенный разброс. Вы чересчур загадочны». В общем-то, мне было все равно. Она права, расстанемся, и какая разница, как кого звали. «Так интереснее, а если вы не успокоитесь, я сочту это за дурной тон», — улыбнулась она. Из-за этих огромных черных кругов я совсем не различал, куда она смотрит. «Действительно, я до сих пор вашего имени не знаю, что уж говорить про возраст». Выкрутился я как мог, при этом продолжая гнуть свое. «Ася?» — как-то загадочно ответила девчонка. «Это ваше настоящее имя или шпионский псевдоним? Иногда я мог быть очень упрямым». Вдруг она неожиданно остановилась и повернулась ко мне, после чего сняла капюшон, подняла и положила очки поверх головы, чтобы я, наконец, смог ее рассмотреть. настоящее», — произнесла Ася, пристально глядя мне в глаза. «Довольны?» «Спасибо. Я почувствовал себя тираном и концентрацией всего мирового зла, и чтобы хоть как-то загладить вину, произнес: «А вы очень даже хорошенькая и красивая». В ответ она чуть слышно цокнула язычком, еле заметно закатила глазки, улыбнулась и зашагала дальше. Я поспешил ее догнать. Девушка выглядела просто и при этом приятно. Минимальный макияж, точеные брови, черные как смоль глаза, немного подчеркнутые скулы, острый правильный носик и красивые, естественные формы губы. Ухоженные ручки с нехитрым, но изящным маникюром, неброский пирсинг в ушах завершал образ моей новоиспеченной знакомой. «Вы на вопрос не ответили». Немного холодным тоном продолжила она нашу беседу в тот момент, когда я поравнялся с ней. Будто обиженная возлюбленная, ожидающая объятий, чтобы расцвести вновь. Капюшон она вернула на затылок, хотя ветра совсем не было, зато очки остались лежать на голове. «Это какой?» Я принялся рыться в собственной памяти. «А, что я здесь делаю?» «Отмечаю свое увольнение праздничной поездкой». Ася вскинула брови. Такого поворота событий она явно не ожидала. Впрочем, как и я в свое время, когда мне сообщили, что с должностью руководителя рекламного отдела придется попрощаться. «Как так? Его уволили, а он и рад?» «Это был грубый сарказм», — ответил я. «Но знаете, от истины он уж не так и далек. После возвращения мне трудовой книжки чувствую я себя гораздо спокойнее. Отпуск был спланирован еще в прошлом году. В то время я и подумать не мог, что все так сложится». «Что произошло?» «Кажется, ей и впрямь не все равно». «Не знаю. Наверное, в какой-то момент должным образом не прогнулся под одного из директоров управляющей компании или какому-нибудь серому кардиналу из того же начальства стала неугодна моя персона. Непонятно. Я думал, что я молодец, а вышло, что нет». «А по какой статье уволили-то?» «Знать бы самому». «Ни по какой. Меня элегантно попросили написать заявление, а я так удивился, что согласился. В тот момент я готов был подписать все, что угодно. Заявление на кредит, отречение от наследства, свидетельство о заключении брака». «А кем вы работали?» Ася бросила на меня быстрый взгляд. «Рекламщик в автомобильной компании. Или, как говорили мои сотрудники, интернетчик». Вспомнив это их словечко, я улыбнулся. «А вы?» «Я директор 4 офисов и отделений банка в Альметьевске», — скромно ответила Ася. «А вы откуда?» «Йоханнесфельд. Простите, но по вам не скажешь, что вы директор, находящийся в рабочей поездке». Мы засмеялись. «Основные официальные мероприятия уже прошли», — начала объясняться она. «Остались только церемония закрытия и праздничный ужин, поэтому сейчас директор на отдыхе и может себе позволить быть неформальным. Понятно вам?» Последнюю реплику она бросила с наигранным вызовом. Наверное, хотела еще толкнуть, но, видимо, постеснялась. «Более чем. Никаких претензий. Вообще молчу». В том же шуточном тоне стал оправдываться я, после чего посмотрел на часы. «Как вы смотрите на предложение пообедать прямо сейчас? Уже половина первого. Самое время перекусить». «Давайте. Я не против». Хотя большого энтузиазма в ее ответе я не уловил. Пешеходный переход, очередной нерегулируемый перекресток. От главной дороги влево к горам убегала еще одна маленькая улочка. Вообще, светофоров, как автомобилей, здесь было крайне мало. Чаще остальных мелькали автобусы и такси. Справа от нас, на противоположной стороне дороги, возвышалось 3-этажное здание отеля, на первом этаже которого располагался большой супермаркет с вместительной полупустой парковкой и автобусной остановкой с надписью «Альпика». Сразу за перекрестком, напротив гостиницы, работал подъемник с тем же названием, а канатка, которую я наблюдал утром с набережной, виднелась далее, за несколькими зданиями, метрах в 300 или 400, по правую от нас руку. «У вас есть предпочтение, куда пойти? Джентльмен я, в конце концов, или нет?» «Может быть, туда?» Я проследил за рукой девочки и моментально пожалел о том, что выдумал блистать манерами. Она показывала на заведение сразу за гостиницей. Я увидел пару лавочек со столиками вместо подлокотников, невообразимой формы цветочные горшки, свисающие с фасада, и голубоватую с розовой обводкой вывеску над входом, гласящую «Горцующий Тони». «А вы уверены, что хотите именно туда?» Я начал аккуратно и издалека, как тот заботливый портье в отеле. «Да, мне это заведение таксист рекомендовал. Говорил, что атмосфера хорошая. Пойдемте посмотрим». «Таксист была таксисткой?» Предположил я, как бы случайно. «Ага, откуда знаете?» Все встало на свои места. «Что ж, это было несложно, ведь третьего варианта не существует. Шансы 50 на 50. Считайте, что мне повезло». Не стал вдаваться в подробности я. Мы перебежали улицу в неположенном месте. Благо, транспорта не было. Бар, ресторан, караоке был еще закрыт. Я вздохнул с нескрываемым облегчением. Жаль, вывеска цвета морской волны обещала незабываемый отдых. Девушка не обратила никакого внимания на мою иронию. «Пойдемте дальше. Я, кажется, видела там что-то еще». «Когда вы улетаете?» — спросил я на ходу. «Завтра, в первой половине дня». Мы миновали два красивых домика, фасады которых были стилизованы под старину. «Давно вы здесь?» Я не унимался. Мне было интересно и даже приятно вот так болтать о том, о сём, без какого бы то ни было подтекста и цели. Тем более с красивой молодой девушкой. «Позавчера мы прилетели и заехали в отель. Вечером состоялось открытие ежегодных встреч. Вчерашний день уже был полностью рабочий, а сегодня уже завершение. Поверьте, программа наших мероприятий не представляет интереса». Улыбаясь и немного морщась, сообщила мне Ася. «А вы почему еще не на лыжах?» «Из меня никудышный лыжник. Это было установлено опытным путем еще в школе. Я отогнал от себя тут же возникшие воспоминания о своих кошмарных зимних занятиях физкультурой. Я как-то больше на твердой земле привык стоять». «А как же вас сюда занесло?» — смеялась Ася в ответ. «Я ж сказал, что вас долго искал». Дабы избежать долгих объяснений, я вновь перевел разговор в шутку. «А-а-а», — многозначительно отозвалась собеседница. Теперь мы проходили небольшую площадь с посадочной площадкой фуникулера. Сразу за ним двухэтажное кафе с названием «Бейкер-стрит». А там и окраина поселка видна. «Зайдем?» — предложил я. «Интересно, при чем здесь Шерлок Холмс?» — проговорила девушка, поднимаясь по лестнице на крышу, где стояли столики, диваны и большие зонты от солнца, бегали официанты и функционировал полноценный бар. Администратор поприветствовал нас и пригласил присесть за один из нескольких свободных столов. Мы заняли место в тени, под навесом, в самом углу, откуда открывался хороший вид на площадку с подъемником и улицу, по которой мы только что пришли. «Я думаю, что ни при чем. Кажется, бейкер по-английски «пекарня» или «пекарь», не помню точно. Не было желания блистать эрудицией. Просто к слову пришлось. Но, признаться, когда я сам сделал это открытие, Конан-Дойловская улица заиграла для меня немного иными красками, нежели раньше. «Да, а я и не знала. Прикольненько». Ася сняла джинсовку, оказавшись во всем фиолетовом, после чего аккуратно присела на диванчик по другую сторону стола, слишком низкий для нее. Девушка откинулась на спинку дивана и в полулежачем положении изучала меню, дожидаясь официанта. После того, как заказ был сделан, Ася отправилась мыть руки. Я проводил ее взглядом. Несмотря на неформальный прикид, было в ней что-то женственное, то, что нельзя спрятать под капюшоном, огромными очками и толстовкой. Что-то неуловимое в ее движениях или взгляде, в умении нести себя и подать. Бывает, видишь особь женского пола, а назвать ее не то что женщиной в истинном смысле этого слова – а даже девушкой язык не поворачивается, даже декольте не спасает. Ася же и в таком тинейджерском образе, если бы по-настоящему захотела, с легкостью могла заставить мужчин смотреть ей вслед, выкручивая шеи, прям как меня сейчас. Ох уж этот ее хитрый взгляд. «А вы поднимались в горы на канатке?» — поинтересовался я, когда девушка вернулась. «Нет, так и не успела». «Может, прокатимся после обеда?» Почему-то в ее присутствии мне особенно хотелось проявлять инициативу. «Я боюсь, что не успею. В 3 у нас уже начнется мероприятие, а мне еще необходимо заехать в отель». Ее сожаление показалось мне искренним. «Чтобы переодеться в директора?» Мне нравилось, как она улыбается. Нравилась ее улыбка. «Ага, типа того». Очень мило и каким-то неповторимым образом смеялась Ася. В эти мгновения она прищуривалась, отчего становилась еще симпатичнее. «Хотел бы я посмотреть на вас в роли директора. Какое у вас отчество?» Продолжал поясничать я. «Не скажу», — фыркнула она. «Ну, тоже мне. Это уже не ново», — остроумничал я, на что она вновь продемонстрировала мне свою белоснежную улыбку. Пока мы болтали, нам принесли приборы. Через несколько минут перед девушкой поставили красиво оформленный безалкогольный коктейль с не менее интересным названием – «Заводной апельсин». А мне подали капучино с корицей. Приправа была насыпана на густую пенку кофе через трафарет, который изображал несколько кошачьих или собачьих следов. Посетителей вокруг нас становилось все больше, и скоро свободных мест не осталось совсем. Официанты забегали активнее, за баром закипела жизнь. Казалось бы, никуда и не уезжал. Вот он, один из типичных летних йоханнесфельдских ресторанчиков на туристической пешеходной маяковке. О курортном поселке напоминало лишь приятное ощущение того, что никуда не надо, и меня никто не ждет. Светило солнышко, дул освежающий теплый ветерок, все прохожие, такие неторопливые, сонные и в солнечных очках. А главное, конечно, пейзаж и сам воздух, чистый, горный и особенный, совсем другой. «Пожалуйста, ваш Цезарь и ваше бесконечное лето». Официант расставил перед нами наше блюдо и поспешил удалиться. «Что это у вас за салат?» Ася вернулась в вертикальное положение, придвинулась к столу и потянулась за гастрономическими инструментами. «А черт его знает. Я взял из-за названия. Красивое. Чувствуете, как вкусно звучит? Бесконечное лето. Какие у вас ощущения от этих слов?» «Вы странный. Это просто слова, которые обозначают долго длящееся время года. Какой у них может быть вкус? Вкус есть у вашего умирающего салата. Ешьте, вы же хотели». «Ну нет». Я продолжал сидеть перед грудой травы, положенной на тарелку. «Это не просто долгое лето. Оно бесконечное. Чувствуете? Попахивает чем-то типа утраченных иллюзий Бальзака или больших надежд Диккенса. Так может сказать только человек, который желает вернуть свое ушедшее, счастливое время, далекое, нескверненное, беспечное. Это какое-то светлое сожаление, тихая грусть и ностальгия по прошлому, тоска по времени, которая никогда не вернется. Бесконечное лето. А? Как вам? У меня уж прям мелодрама в голове. Разве нет?» Я довольно улыбался. «Мелодрама будет с вашей зеленью, если вы ее не уничтожите», — констатировала девчонка, продолжая расправу со своим блюдом. «Тут мяса нет. Я не хочу без мяса». С ощущением выполненного долга, будто лектор, окончивший лекцию, я откинулся на диван. «Но вы же состав читали?» — акцентируя внимание на последнее слово, недоверчиво взглянула на меня Ася. «Нет, я только название читал». Наверное, нужно было что-нибудь придумать и соврать, чтобы девушка не считала меня идиотом или кем-то вроде того. Вскоре из ниоткуда снова возник официант с мороженым для моей спутницы и карбонарой для меня. «Как вам салат?» – прозвучал контрольный вопрос от раннера в лучших традициях культуры отечественного общепита. «Спасибо, все хорошо», – ответила Ася, отодвигая пустую тарелку, чтобы молодой человек смог ее беспрепятственно взять. «Я рад. А вам не понравился?» — обратился он ко мне. «Да как вам сказать? Название интригующее, это да. а вот внутри все как-то непонятно. Почти как у Ионеско. Паренек, конечно же, ничего не понял, но уверенно кивнул и продолжил смирно стоять, видимо, ожидая от меня более развернутой и понятной ему претензии. Я вновь посмотрел на него. «Все в порядке. Можете его забрать». Официант, нагруженный грязной посудой, с облегчением быстро оставил нас. «Ну, что же вы замолчали? Что там с вашей мелодрамой?» Ася водила маленькой ложечкой по краю молочных замороженных шариков. «Или макароны настолько хороши, что сейчас вам лучше не мешать?» «Да, макароны с яйцом и беконом – это действительно вкусно. А может и нет, и это только мое любимое блюдо. Скорее всего, есть те, кто их терпеть не может». Мы молчали, пока я доедал пасту. Ася, вновь откинувшись на диван, мило расправлялась с мороженым. Потом вдруг посмотрела на часы. Рефлекторно и я вслед за ней потянулся к запястью. Без четверти два. «Что, уже пора?» Я, наконец, доел и тоже упал на диван. «Ага, не люблю торопиться», — поставив тарелочку на стол, ответила Ася, после чего полезла в свой телефон. «С вами было приятно болтать», — сказал чистейшую правду я. «Значит, ваш сегодняшний вечер занят? Вы идете на бал?» «По плану, да. Или у вас есть иные варианты возможного развития событий?» Придвинувшись к столу и сложив ручки одна на другую, спросила Ася. «Ну, я бы мог выкрасть вас вечером для продолжения нашей прогулки и беседы. Или мы могли бы посидеть где-нибудь и выпить чего-то покрепче вашего апельсинового сока и молока». «Вы потом приставать станете», — выпалила она, хитро сверкнув глазками. «Ну что ж, вообще-то это мне не свойственно, но если вы захотите, я не смогу вам отказать». Мы засмеялись. «Если не свойственно, то можно», — пожав плечами, согласилась девчонка. Она снова взялась за мобильник и извлекла из его чехла свою визитную карточку. Она протянула ее мне. «Звоните после 7, Сан Саныч, там решим». «О, отлично. Если честно, я думал, пошлете меня одного гулять». «Может, еще пошлю, но не сейчас». Поднимаясь, засмеялась Ася. «Давайте я вас провожу». Джентльмен, снова просыпающийся во мне, встал из-за стола, пытаясь догнать Золушку. «Не нужно, я заказала такси», — лавируя между столов, бросила через плечо мне она. «А вы бы лучше не волновали официанта, вернулись за стол и расплатились», — крикнула она напоследок уже на лестнице. Я подошел к перилам. Ася уже бежала к машине. Проводив глазами такси, я вернулся к нашему столику и попросил счет. «Ну а где же визитка?» «Ее нигде не было».Неужели в Китай? Улетай, здесь уже ничего не осталось, улетай, забывая про боль и усталость, не дожидаясь знаков и попутных стай, оставляй все как есть и улетай туда, где будет море, другие города, улетай домой, улетай туда, где неизвестно, что ждет, ты не бойся, знай, что просто надо лететь и улетай, да, бояться не надо, надо лететь вперед, где не берет мобилы и страх не берет, лети, уткнувшись носом в холодный горизонт, не лихорадочный бред, это да и не сон, выходы есть всегда, выбери один из них, не жалей, не сомневайся, ни на миг, пусть остаются крылья невозмутимыми, улетай, не жди меня. Я сидел на одной из лавочек площади рядом с фуникулером и слушал чьи-то рифмованные под музыку мысли, летящие из магнитолы рядом стоящего автомобиля. Почему всегда случается именно так? Почему каждый раз мне ужаснейшим образом не везет? Никогда не был везунчиком и любимцем фортуны. Но что я сделал не так на этот раз? Где совершил ошибку? За что меня так наказало провидение? Мой мозг отказывался понимать. Я перерыл весь стол, обследовал каждый метр пола летней площадки Бейкер-стрит, даже устроил допрос официанта. Результата ноль. Осталось лишь хмыкнуть, грустно улыбнуться и покачать головой. Ну ладно, неудачник. Пожелай Асе хорошего полета и удачной посадки, а сам возвращайся с чужих небес на привычную для тебя суровую землю из амурного поэтического безвремения в конкретные обыденные временные рамки отпущенного тебе отдыха. Наверное, все же стоит сказать спасибо ветру, который украл у меня шанс провести сегодняшний вечер с незнакомой симпатичной девушкой, которая завтра улетит, черт пойми куда. А что я, в общем-то, расстраиваюсь? Во-первых, она все равно из другого города. Во-вторых, быть может, дома ее ждут муж и 10 детей. Ну нет, вряд ли. Она не такая. У нее никого нет. Точно. А с другой стороны, что я теряю? Я ни на что не рассчитывал, а лишь желал всего-навсего поболтать с красивой девчонкой и получить радость от обыкновенного человеческого разговора. Я чертыхнулся, кажется, даже вслух, встал и зашагал обратно, в ту сторону поселка, откуда мы чуть ранее пришли, перед этим успев сохранить себе на телефон название понравившейся мне песни. Пока я продолжал размышлять о несправедливости судьбы, ноги привели меня на тот же Т-образный перекресток с отелем Элизиум и канатной дорогой Альпика, которую мы проходили вместе с Сасей. На этот раз я решил свернуть в сторону гор, прочь от главной дороги и от неудачной попытки нового знакомства, на тихую улицу с красивым названием Ландышевая. По обеим сторонам дороги располагались пестрые разношерстные строения. Среди них были крохотные, чуть ли не соломенные домики, которые могли бы рухнуть под сильным порывом ветра. По всей видимости, для южного климата и такие мазанки, как называл их Грибоедов, сойдут. Убогие лачуги чередовались с огромными шикарными виллами и гостевыми домами для сдачи в аренду отдыхающим в разгар сезона. Тут и там мелькали ленивые и бесстыдно греющиеся на солнце кошки и собаки, которым было плевать на меня. Никто из них и не думал пошевелиться, даже когда я чуть не наступал на них. Шум реки давным-давно остался позади. И только редкие плетущиеся машины нарушали идиллическую тишину, украшенную пением местных южных птиц. Многие фасады домов были скрыты большими красивыми деревьями. Некоторые были похожи на гигантские ананасы, наполовину закопанные в землю, с торчащими наружу огромными, во все стороны раскинутыми ветвями. Другие – на высокие островерхие сосульки-кипарисы, с равномерно растущей хвоей, как будто только что вышедшие из парикмахерской. Росли какие-то кусты, похожие на лопухи, только огромные, с необычными, как будто рваными листьями. На часах было почти 3 часа дня. Белый день, но людей не видно. Сиеста у них тут, что ли? Хотелось отвлечься, но не получалось. Я по-прежнему был расстроен. Что-то в Асе было такое, что меня не отпускало. Милое в движениях, непосредственное в общении, будто и не директор вовсе. Как же так, черт возьми, как же так, Саня? Чья-то задорная брань нарушила умиротворенную идиллию Ландышевой улицы. По левую от меня руку и чуть впереди, в череде колоритных южных жилищ, виднелся открытый настежь гараж с припаркованными перед ним на забетонированной площадке 4 автомобилями. Когда я поравнялся с гаражом, увидел внутри подъемник, на котором беспомощно висела еще одна машина. Прямо перед въездом внутрь ремонтной зоны, на углу, рядом с одной из створок ворот, на улице стояли пара видавших виды ободранных кресел и самодельный, еле держащийся на ногах, низкий широкий стол, за которым сидели 2 мужчин и резались в нарды. Вокруг них стояло еще 3, которые с удовольствием наблюдали за игрой, раздавая советы, комментируя ходы, и просто смачно матерясь. Я замедлил шаг, чтобы присмотреться, из чистого любопытства. Все равно торопиться некуда. Игроки были примерно одного возраста, около 40 или 45. Один, которого, судя по крикам зрителей, звали Марк, был загорелым, потным, почти лысым и настолько толстым, что край, закрученный поверх огромного живота и испачканной майки, терялся в складках между отвисшей грудью и выставленным на показ пузом. Он был в затасканных штанах и кроссовках, с грязными руками и лицом. Второй, совсем седой и немного меньшей комплекции, чем Марк, но с той солидностью которая появляется вместе с годами постоянной езды на автомобиле в отсутствие пеших прогулок. Одет он был гораздо чище, и к ремонту автомобилей явно никакого отношения не имел. Вряд ли можно заниматься этой работой в таких белых кроссовках, серых спортивных штанах и такого же цвета футболки, да еще и с якорной золотой цепью на шее. «Эй, ты, сукин сын, ты что делаешь?» – негодовал Марк со всем известным акцентом, характерным для грузин и армян. «Вы видели, а? Обмануть меня хотел. Положи на место, говорю. Положи, слышишь?» Второй, смеясь и оправдываясь, что-то ответил ему на общем для них языке. Марк смешно взвизгнул, протягивая своему оппоненту кубики и тряся рукой. «Да нет, Марк, все нормально ж было», – вмешался один из стоящих наблюдателей. «А ничего не нормально. Он сходил, я уже сходил, а он прикладывает потом. А ну-ка убирай на место. И кидай». Вновь зазвучали слова на иностранном. Судя по интонации, что-то вроде «Ах, ты нехороший человек, редиска» и все в том же духе. Но несмотря на громкие крики, вся компания смеялась. Кроме Марка. Он, сдвинув брови, передвинул какую-то фишку на поле и принялся трясти кубиками, зажатыми в кулаке, а заодно и грудью. Второй, Шарль, выругался и, наконец, взял кубики. Я уже поравнялся с шайкой, когда ноги сами свернули с дороги и повели меня к игральному столу. Я осторожно приблизился к играющим. Зрители, конечно, обратили на меня внимание, но не подали виду, а игрокам так и вовсе было не до меня. Я и не знал, что поле в нардах может быть такого внушительного размера. Оно занимало почти весь стол, оставив немного места для пепельницы, пары телефонов, ключей от машины и кружки с какой-то темной жидкостью. Кофе, кола, квас. Кто разберет? Поле было поношенным, сильно потертым, заляпанным грязью с немытых рук. Кубики метались с неимоверной скоростью. Только один игрок бросит кости на стол, другой сразу же подбирает их, дав лишь секунду, чтобы успеть увидеть количество выпавших ходов, а затем бросает вслед, пока предыдущий игрок передвигает свои фигуры. Я не успевал следить за их манипуляциями. Игроки обменивались какими-то словами на своем языке, то ехидно улыбаясь или громко разочаровываясь, то на мгновение останавливаясь, чтобы поразмыслить над следующими действиями. Стремительность игры меня завораживала и очаровывала. Я пытался уловить смысл, но тщетно. Это не было похоже ни на шахматы, ни на шашки, где требовалось гораздо больше времени на принятие решения. «Марк, сюда, давай, запирай его», — подсказывал кто-то из мужиков. «Погоди», — разглядывая поле, медленно произнес великан, и потом, спустя паузу, с удовольствием окончил свой ход. «Вот так». «Уйдет же!» – громко вскрикнул тот же зритель. Он явно понимал, что происходит, в отличие от меня. «Никуда не денется!» – довольно ответил Марк и хитро подмигнул мне. «Сейчас я ему Марс устрою!» Я улыбнулся в ответ, а дядьки вокруг засмеялись. Игра снова завертелась с неимоверной скоростью. Шарль заметно нервничал и ругался, а Марк, еще больше потея, звонко ударял шашками о поле и все время приговаривал. Далеко не беги, все равно не убежишь. Шашки продолжали щелкать, а я успел осмотреть, что собой представлял гараж, количеством наваленного повсюду хлама, напоминавший отцовский. Под четырьмя лампочками Ильича, помимо обшарпанного грязного подъемника с подвешенным Мерседесом, на стенах были закреплены многочисленные инструменты и ключи для ремонта. На полу то тут, то там валялись старые запчасти, коробки с гайками и болтами, грязные тряпки и пустые канистры. Несколько столов и передвижных металлических тумбочек были завалены какими-то железяками. В дальнем углу темнела огромная бочка, рядом с которой пылились сварочный аппарат, металлический шкафчик для одежды и черный стул без спинки. Под настеленными по центру пола досками угадывалась яма для осмотра днища техники. Ближе к воротам, на стене, прямо за игроками, висели несколько полок, которые просто ломились от разного вида бутылок с алкоголем. Не менее полусотни штук. На них же были разложены стопами нераспечатанные сигаретные блоки и футляры с сигарами. Со стен, отовсюду, где оставалось свободное место, на меня смотрели обнаженные девушки с плакатов и выцветших старых календарей. «А, что, получил?» Победный крик Марка вернул меня к игре. 2-0! «Эй, 2-1, наглец!» — выпалил в ответ Шарль. «Как 2-1?» — всплеснув руками, со смехом запротестовал Пузатый. «Я первую выиграл! Ты чё всё время обманываешь?» — в сердцах бросил Шарль и выдал тираду на своём тарабарском языке. «Как с тобой играть, засранец?» Все снова засмеялись, подтверждая слова проигравшего игрока, а Марк заулыбался и вновь подмигнул мне, махнул рукой и сделал глоток из кружки. Напряжение спало, все закурили. «Давай до пяти. Так и быть, я тебя 5-1 сделаю», — сказал Марк и принялся расставлять шашки на исходное положение. «Будешь кофе?» — обратился он уже ко мне, но в это мгновение у него зазвонил мобильный, который лежал тут же рядом на столе. Марк нажал на беспроводную гарнитуру, все это время торчащую у него в ухе. «Да, слушаю». Пауза. «Илья, сейчас никак не могу тебя принять. Работы полно. Подъемник занят на весь день. Еще 3 машины в очереди стоят, да? Мечусь, как белка в колесе. Ни минуты свободной. Илья, давай завтра или послезавтра, может». Пауза. «Да, да, давай. Набери меня в среду». Пауза. «Все, отбой. Ага». И он вслед за Шарлем принялся готовиться к очередной партии, грозя кому-то по имени Иван, чтобы тот больше не подсказывал его противнику. «Давай лучше я с тобой сыграю, Марк», — отозвался Иван. «Не, с тобой не хочу, ты меня обыграешь». Все снова засмеялись. «Марк, ну так что, продашь мне тех тонких?» Воспользовавшись паузой, спросил один из стоящих зрителей. «Да, да, я уже забыл, ща». Делая еще один глоток напитка, отозвался Марк, потом грузно поднялся и направился к висящим на стене полкам с алкоголем и сигаретами. Покупатель отправился вместе с ним, остальные тем временем курили, обсуждая прошедшую партию. Вскоре торгаш снова сел за нарды, а счастливый обладатель нескольких сигаретных коробок, попрощавшись со всеми, сел в автомобиль и уехал. «Марк», — позвал Иван, — «у тебя подъемник надолго занят? Масло не поменяешь?» «Ну...» Взглянув на Ивана, потом на Шарля, потом на Мерседес, прикинул Марк. «Часа на 2 точно». «Я тогда к теще поеду, съезжу и вернусь 2 часа, хорошо?» «А, давай 3. Или лучше завтра к 11. Сегодня могу не успеть. Еще вот товарищу надо ручник подтянуть, да? Нормально?» «Да, нормально, давай. Тогда до завтра. Шарль, удачи!» Иван пожал всем руки и тоже ретировался, после чего Марк обратился к Шарлю. «Пусть ждут, да? Когда мне надо, я жду. Люблю работать в кайф, ничего не поделаешь». Тут он снова мне подмигнул. Мне было приятно смотреть на этого человека. Довольный, счастливый, возможно, немного даже праздный и неспешный, как и многие другие представители южных народов, он умеет радоваться жизни, это уж точно. 3 человека нуждаются в его услугах прямо сейчас, не считая тех, что звонят ему, а Марк спокойно и без зазрения совести говорит, что времени нет, а сам поигрывает в нарды с другом или клиентом. Мог бы и себе деньги зарабатывать, и начальника ублажать, ремонтируя 1000 машин в день, но его это просто не волнует, равно как и клиенты, которые, в отличие от него, могут быть ограничены во времени. Марку было легко и хорошо, он жил неспешно и спокойно, и все у него, как он сам сказал, было в кайф. Да и всех присутствующих такое положение дел, по всей вероятности, устраивало. Никто и не думал, что может быть как-то по-другому. Тут я вспомнил себя, свою работу в цейтноте, свои нервы, слезы и депрессии. Когда работа бесконечными делами и задачами, рано или поздно всегда превращающимися в завал, загнала меня в угол, я жил ею, отдавая всего себя, забывая про отдых, родных и все на свете, забывая жить и, в конце концов, саму цель этой самой жизни. И что я получил взамен? Должность, возможность самовыражения, благодарность, признание. Я смотрел на улыбающегося Марка, заглядывал в его светящиеся, все еще юные и озорные глаза и осознавал, так как я жил, я жить больше не хочу. по-хорошему завидовал этому счастливому человеку, который умеет жить так, как нравится ему, жить так, как он бы сам хотел, чтобы при этом получать удовольствие от текущего момента и каждый день наслаждаться течением своей жизни. Марк снова предложил мне кофе, но в эту самую секунду у меня зазвонил телефон. Это была Тяньчи. Немного взволнованный, я оставил игроков и отошел в сторону от гаража, ближе к дороге. «Привет», — осторожно проговорил я, помня, в каком состоянии мне пришлось оставить ее вчера. «Привет. Звонил?» — тихо произнесла девушка. «Да. Хотел узнать, как ты?» «Не знаю. Наверное, лучше». Слова произносились с паузами и все так же негромко. «Я долго думала и решила, что буду брать отпуск и уеду в Китай. Сделаю перерыв в обучении». «Если ты уверена, что это необходимо, то хорошо. Я обнаружил, что шагаю по Ландышевой улице, глядя на вздымающиеся передо мной горы. Когда ты поедешь домой?» «Пока не выбрала дату». «Она не вернется». Наверное, Тяньчи сейчас лежит на кровати и смотрит в потолок, как я иногда, или сидит на диване, поджав под себя ноги, и наблюдает за падающим в окне снегом и думает о чем-то далеком. Не обо мне. «Помнишь, ты хотел полететь и посмотреть Китай? Поедем вместе?» «Ты приглашаешь меня с собой?» Я ушам своим не верил. «Да, ты сможешь увидеть все, о чем я тебе рассказывала раньше. Если захочешь, найдешь работу и сможешь там жить». Теперь она перестала смотреть в окно и легла на кровать. «Да что я там буду делать? Я же даже языка не знаю». Что я еще мог сказать? Слишком все неожиданно. «Это не обязательно. Ты сам все знаешь. Я буду рядом и помогу». Она замолчала. Повисла пауза. Поняв, что мне пока нечего ответить, она продолжила. «Я бы хотела, чтобы ты поехал со мной в Китай. Подумай и сообщи мне, чтобы я планировала свой вылет из России». «Хорошо, я подумаю и позвоню тебе. Спасибо», — промямлил я. «Пока». Вот и все. Даже попрощаться не успел. Она с ума сошла? Что я там буду делать? В чужой стране? А с другой стороны, не этого ли я всегда хотел? Путешествовать, видеть, постигать и изучать, любоваться красотой других культур, городов, знакомиться и беседовать с интересными людьми других менталитетов и национальностей. Тяньчи была права. Мое незнание языка не было проблемой, по крайней мере, в Китае. Для преподавателя это скорее преимущество. Чистый носитель с правильным произношением, который будет вести занятия исключительно на русском. Чего же я боюсь? Что меня держит здесь? Работа? Уже нет. Родители? Да, но я и сейчас, находясь в 200 километрах от них, вижусь с ними в лучшем случае раз в полгода. Может, действительно взять и улететь вместе с ней, с этой девочкой из Китая, с которой мы знакомы уже много лет, из которой у меня много, очень много общего. Солнце спряталось за тучи, меня сразу же передернуло. От холода ли? Часы показывали 4 с небольшим. Я медленно дошел до конца Ландышевой улицы, которая упиралась в другую улочку, петляющую и извивающуюся вдоль самого подножия гор, направо и налево от меня. Дома на ней располагались только на одной стороне, на противоположной уже царствовали горы. Называлась эта улица Прямая. Оригинально. Здесь же, на перекрестке, я увидел скамейку и присел на нее спиной к горам. Взглянул назад. Взглянул на Ландышевую улицу и на весь свой пройденный путь. А мое светлое будущее на какой остановке? Почему так произошло, не пойму. И в какой именно момент это случилось, я уже не вспомню. Но вещей, которые до сих пор доставляют мне искреннюю радость, почти не осталось в моей жизни. Я уже давно перестал радоваться свежей клубнике с молоком, перестал радоваться мелочи, случайно найденной поздней осенью в зимней куртке. Не радуюсь, как раньше, чемпионату мира по футболу, который проходит всего-то раз в 4 года. Перестал получать удовольствие от любимых музыкальных групп и кинофильмов. Остались только книги. И, наверное, все. Ощущение, будто в моем организме произошел сбой, и тот орган, который отвечает за порождение самых различных желаний, вышел из строя. В детстве я всегда знал, чего хочу и сколько. Только появятся деньги, я все непременно уже понимал, на что их спущу. Пусть возможностей не было, зато желаний хоть отбавляй. Жизнь – интересная штука, и в тот самый момент, когда появились возможности, у меня совершенно пропали желания. Я перестал хотеть. Девушек, машины, славы, гастрономического экстаза. Мне не хотелось ничего. То есть, я мог себе позволить многое. Подумаешь порой, дай-ка пойду в клуб, оттянусь, найду девчонку, переспим. А потом, засыпая после бесконечного рабочего дня, размышляешь, зачем? Что будет потом? Утром? Обычно этот вопрос «зачем?» не давал хода никаким дальнейшим действиям. Да и некогда было. Моя голова редко вылезала из рабочих экселевских таблиц и еженедельных отчетов. И вот, примерно год назад, читая очередную книгу Мураками, я вдруг подумал, что хочу слушать настоящие музыкальные пластинки. Размышляя об этом, я разрешил себе совершить несвойственный для себя иррациональный поступок. Пошел на поводу неожиданно возникшего желания и ни с того ни с сего притаранил домой новенький виниловый проигрыватель. Смысла в этом было ноль, но я решил, что получу от этого удовольствие. Получу во что бы то ни стало. В тот же день вместе с проигрывателем я с блошиного рынка притащил две пластинки Beatles. И теперь могу сказать, что не ошибся. Регулярно слушаю до сих пор. С тех пор я стал ценить свои немногочисленные желания и прислушиваться к ним. Действительно ли я хочу ехать в Китай? При этой мысли, как ненавистный и надоедливый комар, снова появляется это самое «зачем?». Я никогда не думал о том, чтобы уехать жить в другую страну. Везде есть свои плюсы и минусы. Где-то одни, где-то другие. Да, возможно, там, где нас нет, чуть лучше, а здесь, с нами в главной роли, все менее гладко и иногда не так радужно, как бы нам хотелось. Но мне думается, что твое окружение и цвет мира, в котором ты живешь, напрямую зависит от тебя самого. Мир есть такой, каким ты его видишь, и люди вокруг тебя такие, каких ты сам притягиваешь. Поэтому переезды и смены места жительства – представляются мне бегством от своих проблем, которые неизбежно настигнут тебя везде, куда бы ты ни отправился. Хотя кто-то и утверждает, что с отъездом стал жить счастливее. Уж не знаю, верить ли им. Мир огромен, и для меня путешествие — это неиссякаемый источник знаний, безграничного удовольствия от новых открытий и отдыха. Путешествия, будь они короткие или же длительные, это в первую очередь возможность на время освободиться и вырваться на волю, вдохнуть свежего воздуха и вспомнить, для чего же ты на самом деле живешь. Но когда ты переезжаешь и пускаешь корни, тебя с новой силой опутывают новые проблемы, дела, знакомства, люди с их ожиданиями и появляющиеся обязательства. И они тоже. Потом, в какой-то момент, ты задаешь себе вопрос: «А что же поменялось?» Ничего. Лишь улица и номер дома, в котором ты теперь живешь. И только спустя время тебя догоняет осознание, что пока ты не изменишься сам, никакие новые виды и ландшафты тебя не спасут. Переезжать и уезжать можно, но точно не для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. Всю жизнь мы пишем одну книгу, и на следующем ее развороте нам удается начать лишь очередную ее часть. Но второй, первой главы у нас не будет никогда. Все ответы внутри нас. Все в тебе самом. Почему-то сразу представился Константин Леви, который мягко улыбается и с пугающе спокойным видом протягивает ко мне свои противные руки. Зачем мне ехать в Китай? Всю мою сознательную жизнь мне казалось, что я двигаюсь вперед, еду навстречу своему будущему, а оказалось, что стою в пробке длиною в собственную жизнь. «А вы не подскажете мое светлое будущее? На какой остановке?» — спрашиваю я водителя. «Следующее», — отвечает он. И мы продолжаем стоять. И вот сейчас появилась возможность поменять все кардинально, выкинуть из жизни все ненужное к чертовой матери, вытряхнуть ее, как старое, задохнувшееся временем одеяло. Себя бы только не вытряхнуть из своей жизни, в чью-то другую жизнь». Я блуждал по долине свободы и размышлял над предложением Тянь-Чи, и чем дольше я об этом думал, тем менее невозможным мне это представлялось. Уехать на несколько месяцев? Почему бы и нет? По прямой улице я добрел до того самого сквера, где утром играл музыкант. Парком его назвать было сложно. Кусты и деревья были еще совсем молодыми, явно посаженными недавно. Ни одного автомобиля. Место было полностью пешеходным. Люди сидели на лавочках и беседовали, другие медленно шагали, наслаждаясь погодой и теплым, заходящим за горы солнцем. Мелькали велосипеды, громко стрекоча по брусчатке проносились скейтборды. Я неспешно прогулялся по скверу и вернулся на то самое место, где утром встретил Асю. Там зашел в близлежащую булочную, чтобы купить что-нибудь с собой на вечер, после чего вызвал такси и отправился на пик Данте. Мы ехали вдоль реки всего 20 или 25 минут и совсем скоро прибыли к гостинице. Примерно без 20 минут 7 я подъехал к пятизвездочному отелю Off Season, который располагался в самом центре спортивного городка пик Данте, значительно уступающего размерами долине Свободы. Когда вошел в холл, первое, что я увидел, была огромная надпись. Путешествуй, ведь только путешествуя, ты найдешь свое бесконечное лето. «Как это переводится?» — спросил я администратора. «Что-то вроде лозунга, пропагандирующего и обосновывающего необходимость постоянных путешествий». Без особого энтузиазма отвечал служащий, внося мои данные в компьютер. Устал уже, наверное, отвечать на этот вопрос. «Это вольная интерпретация?» «Да, но точно передающая суть», — отдал мне документы молодой человек. «Обойдемся без поэтической мишуры». «А что, можете и с ней?» Я уже направился к лифту. «Могу, я же поэт». Как бы, между прочим, бросил мне вслед парень, но было слышно, сколько достоинства он вложил в эти слова. «Да вы что? Процитируете что-нибудь из последнего? Мне вправду стало интересно». Мальчишка сразу оживился. Как будто только того и ждал, чтобы сбросить эту чертову униформу, залезть на эту проклятую стойку ресепшн и начать декламировать свои творения. Конечно, всего этого он делать не стал, только смущенно заулыбался и немного покраснел. «Вы правда хотите?» — спросил он тихо. Я кивнул. «Давайте попробуем, пока никого нет. Вот это я закончил буквально на днях, без заглавия». И тут он начал. «Я пишу тебе стишок в самые поздние ночи, когда светом наполнен лишь мой уголок, пока все вокруг спят крепко очень. Я пишу тебе эти строчки, не с учебника, не с словаря. Здесь душа моя, сердце, почки и, конечно, десница моя. Я пишу тебе по фэншую, с направлением на Норд-Ост, и если завтра найдешь лошадиную сбрую, то, возможно, найдешь и коня. Я пишу тебе этот стишок в самые ранние рани, когда спать всем осталось всего лишь часок, а в Хабаровске моются в бане. Так вот, я пишу тебе за тем, чтобы в холодном зеленом автобусе, ехая, ты думала обо мне. И еще, над знаками препинания, над причинами заикания, над тем, что такое акселератор, какого диаметра вулканический кратер, над лексической сочетаемостью слова «стезя», и помнила, что я люблю тебя». Он замолчал и только потом открыл глаза. Я тоже молчал, не зная, что сказать. Слишком уж неожиданно было слышать такое от администратора пятизвездочного отеля горнолыжного курорта. «Ну, как вам?» — с большим нескрываемым волнением спросил поэт. «Неожиданно, честно сказать. Главное, что понравилось. Слова подобраны отлично и разнообразно». «Спасибо, я старался». «К кому вы обращаетесь в тексте?» Он наклонился ко мне и еще тише выдал. «К своей будущей жене». «Красивая?» «Еще бы». «А вы спортом занимаетесь?» Как бы невзначай поинтересовался я. «Нет, а что?» Видно было, что мой вопрос сбил его с толку. «Мой вам совет — займитесь спортом. Бегом, например. Поможет в написании стихов. Честное слово. Мысли в порядок придут, логичность в построении предложений появится. Он явно меня не понимал, но мне было до лампочки. А еще почитайте Уордсворта или Эйхендорфа, а потом снова возьмитесь за перо. Почувствуйте, как обогатится образная система, заодно вспомните, что такое романтизм. А муза уж ваши усилия оценит точно, даже не сомневайтесь». Для большего веса я дважды кивнул головой. Продолжить лекцию по стихосложению я не смог, хотя и собирался уже. Из ресторана вышла девушка в вечернем платье и направилась к лифту. Знаете, такое ощущение, когда после долгих, отчаянных поисков все-таки находишь то, что еще вчера аккуратно было прибрано и черт пойми, куда положено во время генеральной уборки. После толстовки с капюшоном и очков узнать ее в темно-синем обтягивающем платье с открытыми плечами без рукавов было почти невозможно. Прямые длинные волосы, легкий макияж, смуглая кожа, простота и в то же время отточенность линий и движений. В этом образе она была неузнаваема. Однако то неуловимое чувство, когда рядом с тобой находится женщина, в истинном смысле этого слова, разлилось по комнате и приковало наши взгляды. Невероятно, но это была Ася. И именно она, я не мог ошибиться. От того подростка девчонки не осталось и следа, но ощущение, которое порождало ее присутствие, нельзя было спутать ни с чем более. Она шла, а мы смотрели, как в каком-нибудь кино с замедленной съемкой. Я бросился за ней, когда было уже поздно. Дверь лифта закрылась у меня перед носом. Со спутанными мыслями вернулся к администратору. «Вы можете мне сказать, в каком номере остановилась эта девушка?» «Сожалею, но нет. Такие правила», — с искренним участием сообщил служащий. «Дело в том, что Ася — моя знакомая. Мы договорились о встрече сегодня вечером, но я потерял ее номер телефона, поэтому не могу с ней связаться. Вы бы мне очень помогли, если бы сообщили номер ее комнаты», — сбивчиво выпалил я. «Я понимаю, но не могу нарушить правила конфиденциальности». «Вы не понимаете, я должен с ней встретиться. Она кое-что забыла, и мне ей это кое-что нужно передать. Для убедительности я достал из рюкзака и начал трясти перед ним, видавшим виды пакетиком со своими зубной пастой и щеткой». «Александр Александрович, вы можете оставить это здесь. Я лично прослежу за тем, чтобы она получила назад свои вещи». И тут я понял, что жутко устал. Часы на ресепшн показывали 7:07. «Ну и пошел ты», — подумал я. «Значит, я просижу весь вечер в вестибюле. Ведь когда-нибудь она снова спустится вниз?» «Конечно», — раздалось у меня в голове. «Она снова появится здесь. Утром, когда вызовет такси и поедет в аэропорт». «Хорошо, я оставлю», — сказал я. «Но учтите, что если Ася там что-то не обнаружит, отвечать будете вы и никто больше». С этими словами я мысленно попрощался со своими гигиеническими принадлежностями, вручил их поэту, сгреб свои документы со стола и отправился к лифту. Вот Ася удивится, когда ей с радостным видом передадут поношенную зубную щетку и полупустой тюбик пасты. «Комната 427». Со скоростью электрички в мой затылок врезались слова, да так, что в ушах затрещало, а на табло выпало «Бинго». «И пакет заберите», — недовольно буркнул человек в форме. «Спасибо», — устало ответил я. Наши номера находились на одном этаже. На четвертом. Я зашел к себе, достал из холодильника бутылку минеральной воды, выпил и повалился на кровать. После 10 часов, проведенных на улице, мои ноги требовали свой заслуженный отдых. Судьба или слепой случай? Никакого желания размышлять на этот счет у меня сейчас не было. Сил тоже. Я просто лежал на кровати, смотрел в потолок и тихо хихикал, как идиот. Когда истерика прошла, я заказал 2 бутылки красного сухого саперави в 427-й, после чего разделся и отправился в душ. Вода смывала усталость, накопившуюся в теле за день. Я стоял под струями и думал об Асе. Интересно, кто-нибудь ждет ее в Альметьевске? Потом представился отец, который выколачивает пыль из старого одеяла. Неожиданно из него вываливаюсь я и попадаю на китайскую стену. Там Константин Леви делает массаж губастенькой блондинке, которая вместе с Марком играет в нарды. Я говорю им салют и открываю дверь своей съемной квартиры, где гипсовый Гомер убеждает нарисованного Ленина в том, что демократия лучше коммунизма. В их спор встревает Ника и говорит, что им необходимо заткнуться и вместе пойти в горцующий Тони. Там всем рады. Черти что. Я вышел из душа с сильным желанием напиться. Странный вымирающий динозавр. Было уже глубоко за полночь. Мы лежали на кровати, и, кажется, она уже давно спала. Ее темные волосы, разбросанные по подушке, и смуглая кожа сильно контрастировали с белоснежными простынями. Подперев рукой голову, я внимательно, сантиметр за сантиметром, разглядывал ее красивое, обнаженное, загорелое тело. Она была невероятно хороша. Вечер и ночь были идеальны, и все дальнейшие совместные планы рисовались настолько сказочными и счастливыми, что никакие назойливые «зачем», «для чего», «с какой целью» не беспокоили меня. Может ли так случиться? Запланированы ли где-то там, наверху, подобные события, как одно из возможных продолжений моей настоящей жизни? Я отогнал эти навязчивые мысли в сторону и принялся рассматривать цифры на двери. 427. От нечего делать, сложил все 3. 13. Нехорошее число, поэтому сложил еще раз. 4. Второй результат мне понравился больше, и, воодушевившись, я постучал в дверь очередной раз. 427. Все-таки как-то странно глядели на меня эти 3 цифры. Так, как будто мы уже давно знакомы. Случается такое, что кто-то здоровается с тобой, и ты здороваешься в ответ только потому, что уж больно знакомо лицо, и невозможно вот так просто взять и молча пройти мимо. Но кто это такой, хоть убей, вспомнить не можешь. Дурацкое чувство. И очень знакомая последовательность цифр. Сбитый с толку, я снова постучал в дверь. В комнате точно кто-то был, я в этом был уверен, поэтому продолжил терпеливо ждать и вспоминать, где же я мог видеть эти 3 цифры подряд. 4, 2 и 7. Или 427. Получалось неважно, но, к счастью, вскоре дверь номера открылась. Одновременно с этим что-то с глухим ударом упало на мягкий ковролин. Потом в дверях с сырой головой, завернутая в полотенце, появилась Ася. Я невольно оглядел ее с головы до ног. «Не судьба мне принять сегодня душ», — как бы себе самой проговорила девушка. «Я вообще-то вашего звонка ждала, Сан Саныч». Она постаралась изобразить строгость. «К сожалению, ваш телефон унесло восточным ветром», — небрежно сказал я. «Мол, ничего особенного. Всего лишь навсего еще одну очень значимую для меня вещь засосало в черную дыру». «И вы думаете, что сейчас вот так вот просто можете прийти ко мне в номер винишко попить?» «Честно сказать, я еще не успел оценить возможность данного предприятия, учитывая ваше теперешнее состояние», — С этими словами я очередной раз окинул ее взглядом, каждый раз предательски тормозя на тех местах, где заканчивалось полотенце. Но поверьте, это лучше, чем поутру получить от портье в подарок чужую зубную щетку, бывшую у кого-то в употреблении. Что-что? Долго объяснять. Могу подождать вас у себя. Я остановился здесь, недалеко, за углом, 15 метров. «Странный вы», — ответила она с улыбкой. «Заходите. Но мы будем только разговаривать и пить вино. Ничего больше. Даже не рассчитывайте». Она отошла в сторону, пропуская меня. «Что, даже музыку не послушаем?» Я вошел и закрыл за собой дверь. «Я сейчас. Ждите», — сказала Ася уже из ванной. Я услышал играющую там музыку, прошел в комнату, поднял с пола упавший стул. Номер был точно таким же, как и у меня, только располагалось здесь все зеркально наоборот. При входе слева находилась туалетная комната, образуя с противоположной боковой стеной, оборудованной шкафом для верхней одежды, сейфом и холодильником, небольшой коридор. Он тянулся несколько метров, после чего перетекал в правильный прямоугольник. Слева – кровать с двумя тумбочками рядом, справа, напротив, большой письменный стол с зеркалом. У окна стоял журнальный столик, рядом кресло и напольная лампа. Свет был приглушен, приятный полумрак. Шторы были раздвинуты, окно приоткрыто. Я подошел к нему. Казалось, протяни руку и дотронешься до скал. Солнце уже давно опустилось за горы, на улице совсем стемнело, над кроватью висела большая картина. На фоне моря стоит мужчина в пиджаке, шляпе и красном галстуке. Лицо его скрывало парящее в воздухе сочное зеленое яблоко. Интересно, на ниточке оно висит, или мужчина его зубами с другой стороны держит? От дальнейших размышлений меня отвлекла Ася. «Ну, где мое вино?» Теперь на ней была просторная белая футболка с изображением нескольких улетающих птиц и витиеватой надписью «Byzantium is waiting for you». Короткие оранжевые свободные шортики. И все. Слишком короткие, даже в сравнении с полотенцем. Хорошо, что хоть бюстгальтер был на месте. Иначе с ее стороны было бы совсем нечестным требовать от меня ограничиться одними лишь разговорами и винишком. «Сан Саныч, вы меня пугаете. Со мной что-то не так?» Она оглядела себя. «Да». «Вы очень красивы». Выдохнул я, повернулся к журнальному столику, присел в кресло и принялся наполнять посуду вином. Она ничего не ответила, лишь весело хмыкнула. «Прекрасный звук, не находите?» Сказал я, следя за тем, как она устраивается на дальнем от меня углу кровати. Она явно из тех женщин, которые привыкли следить за собой, делая это исключительно для себя и получая от этого огромное удовольствие. Помимо темно-песочного цвета кожи, на которую хотелось смотреть, не отрываясь, внимание привлекали несколько маленьких татуировок, серебряный браслет на правой щиколотке и колечко на левой руке. Иногда из-за распущенных мокрых волос проглядывали серьги. Образ довершали сумасшедший по привлекательности, обаятельности и одновременно простоте аккуратные маникюр и педикюр. Я вовремя спохватился и только каким-то чудом не разлился пирави по столу. «Полностью согласна», — ответила, наконец, усевшись она, и откинулась на спинку кровати. Я обошел кровать и подал ей бокал. «С ума сойти! 100 лет не пила саперави. За что пьем?» «Не знаю. А обязательно за что-то?» «Ну?» В этом ее утвердительном «ну» читалось: «Ты что, псих ненормальный, такие вопросы задавать?» «Давайте за знакомство». «Давайте за знакомство? Но знаете, если бы я каждый раз, когда поднимаю бокал, придумывал себе тосты, я бы чокнулся их изобретать». «Настолько часто?» Она сделала глоток. «Вы себе представить не можете». «Обожаю этот сорт винограда. Лучшее красное вино». Тем временем я вернулся в кресло. Мои ноги, непрекращающимся нытьем, попросили меня развалиться в нем как можно удобнее. Как ваш гала-ужин? Да никак. Кого надо наградили, кого надо пожурили. Итоги встречи подвели, потанцевали, пообщались. Там сейчас все в самом разгаре. Все самое веселое впереди. Я рано ушла. Почему? Не знаю. Настроения не было, наверное. Хотя коллеги меня очень настойчиво уговаривали остаться. Когда поняли, что бесполезно, провожать собрались. Улыбаясь, покачала головой Ася. Заботятся. Хорошие у вас друзья. Делая очередной глоток, заметил я. Очень хотелось пить. Ага. Чуть кивнула она и о чем-то задумалась. Повисло молчание. За свою жизнь с людьми я промолчал столько, сколько, наверное, никто на свете. Прямо безоговорочный чемпион по игре в молчанку на длинные дистанции в парных и массовых забегах. За время своей спортивной карьеры я понял, что есть люди, с которыми хорошо болтать, а есть те, с которыми особенно приятно молчать. Последних в моем окружении совсем немного. Разговаривать хорошо с миллионами вокруг, а вот молчать с единицами. И если с собеседником легко существовать в тишине, и она не в тягость, значит, он близок мне по духу. А если в паузах между фразами тишина звенит, как колокола на Спасской башне, то разговор лучше перенести или отказаться от него вовсе. Наверное, поэтому я и развелся. Устал от непрекращающегося звона. Сейчас было здорово. Мы пили вино и отдыхали. Ася закрыла глаза и откинула голову к спинке кровати. Я смотрел на нее и молчал. Так продолжалось несколько минут. «Как вы?» — на всякий случай спросил я. «Хорошо». Она посмотрела мне в глаза и улыбнулась. Я поднялся, чтобы вновь наполнить ее бокал. «Чем вы занимаетесь в свободное от работы время?» «Знаете, такое редко случается», — вновь сверкнула своей белоснежной улыбкой девочка. «Но когда звезды сходятся, я читаю. Раньше занималась йогой. Стараюсь почаще выбираться куда-нибудь. Обожаю Питер». Она пожала плечами, как бы говоря, «Ничего особенного. Все занимаются йогой, читают и любят Питер». «Все любят Питер. А мне вот не нравится». Я сказал так, как будто признался в том, что никогда не был в четвертом классе. «Сан Саныч, да вы чё? Как же так? Почему?» Я понял, что совершил ошибку. Но что поделать? В четвертом классе я действительно не был. Ну, не то чтобы не нравится. Просто отношусь к нему безразлично. Например, если бы Санкт-Петербурга не существовало, или он бы вдруг исчез, то я бы нисколько не расстроился. Вообще не представляю, как можно любить город. Лес вот, море, горы я люблю. А вот города... Я задумался. Города — это всегда чьи-то судьбы. В Питере у меня никого нет, так за что мне его любить? Я скорее Альметьевск полюблю, чем Питер. «О, бросьте!» — снова улыбнулась Ася. «Как вы можете его полюбить, если вы там ни разу не были? К тому же я вас уверяю, что смотреть там совсем не на что. Так себе городишко». «Зато я знаю, что там вы. Едете ли на работу, читаете ли книгу, готовите том-ям, да и вообще, неважно. Для меня это гораздо ценнее, чем каменные здания музеев, Диснейленды со стадионами». «Интересно, а свой город вы любите?» Она смотрела на меня, и я, наслаждаясь этим, ловил ее взгляд. «Какой? Йоханнесфельд?» Я взглянул на мизинец ее левой ноги. «Даже не знаю. Есть события и люди, за которых я ему очень благодарен. А есть хлам, который он принес в мою жизнь, да и сложил все прямо посередке, как есть. Говорит, вот, пользуйся. А я отвечаю, мне не надо. А он говорит, а мне куда?» Я снова задумался на несколько секунд. Он много чего мне дал, но и много чего унес безвозвратно. Как относиться к капиталу Маркса? Как относиться к чихуахуа, а к селедке с молоком? Никак. Кто-то превозносит, кто-то терпеть не может. Но они есть, и нужно жить с этим. «Наверное, вы правы», — но из Альметьевска я бы с удовольствием уехала. Что-то держит? Или кто-то? Самое время было узнать. Да нет, никто не держит. Боюсь, наверное, одна просто. Я и не думала никогда вот так всерьез о переезде. Так потрепаться только за винишком с подругами и все. А чтобы всерьез, не думала. Как будто только теперь, осознавая это, посмотрела она на меня. Снова повисло молчание, когда каждый думает о своем. Я сделал последний глоток и, задумавшись, а может просто по привычке, громко поставил его на стол. Это вывело нас обоих из транса. Я встал и снова наполнил наши бокалы. «А у вас есть семья, дети?» — спросила Ася, как бы между прочим. «Нет. Я был женат, но мою семейную жизнь унесло в ту же сторону, что и вашу визитную карточку. Вся разница в том, что, несмотря на ураган моего существования, вас мне найти второй раз посчастливилось, а следы своей семейной жизни нет». «Что произошло? Кто-нибудь кому-нибудь изменил?» «Непонятно. Вроде нет. Только вот после 5 лет совместной жизни мы поняли, что наши мировоззрения слишком различны, чтобы одновременно можно было грести в одну сторону». «Вы это серьезно?» Она нахмурилась. «Вполне. Официальная версия моей бывшей жены именно так и звучит. Не сошлись мировоззрениями. К этому я могу добавить лишь то, что в какой-то момент я устал слушать бесконечный звон колоколов Спасской башни, а она повторять мне, что Луна сегодня не в Козероге, и что если у меня что-то в жизни не получается, то значит великое провидение против моей затеи. В итоге мы сели, поговорили, и она решила, что это ее великое провидение еще и против нашего брака. Я не стал спорить». «Ничего не понятно, Сан Саныч», — смеялась Ася. «Ну и здорово. Забудьте. Лучше расскажите, как получилось, что вы еще не замужем». «Это куда интереснее», — подумалось мне. «А еще мне подумалось, что когда в следующий раз я пойду наполнять ее бокал, вряд ли смогу уверенно и строго по прямой пройти туда и обратно. Кстати, на кой черт я таскаюсь туда-сюда? В следующий раз сяду на кровати рядом». «Вас ждала», — выпалила она и улыбнулась. «А если серьезно, не знаю. Наверное, не было уверенности в отношениях. Да я и не спешу. Может, я старомодная?» «Старомодная, потому что не размениваетесь на случайные знакомства и связи?» «В таком случае я тоже. Признаться честно, у меня, кроме жены, и не было больше никого». Фраза получилась очень грустной. Зря я это сказал. «Да ладно, такие мужчины еще существуют?» Она всем телом подалась вперед, а ее глаза заметно округлились. «Я говорила вам, что вы странный. Так вот, вы странный вымирающий динозавр. Вам надо памятник поставить при жизни». Мне вспомнился одинокий Ленин в лесу. Настолько одинокий, что даже птички на него не гадят. Потом вместо него я представил себя в виде старомодного динозавра. Интересно, старомодный динозавр — это как? «То есть по чужим гостиничным номерам вы не часто гуляете?» — весело поинтересовалась она. «Настолько не часто, что никогда», — улыбнулся в ответ я. «С вами вообще у меня все необычно. Сначала я вас неожиданно нашел, потом вас сдуло ветром, потом я случайно узнал, что вас прибило в один из номеров отеля, пропагандирующего путешествие, где администратор-поэт тоскует по своей любимой. Там я кое-как выменял вас на зубную пасту и, наконец, нашел во второй раз в комнате с мужчиной, жующим яблоко, после чего выясняется, что вы любите Питер, но не размениваетесь на случайные отношения, поэтому верны Альметьевску». В тот самый момент на сцене появляюсь я, старомодный динозавр с 2 бутылками вина, вытряхиваю вас из душа и прошу пустить меня в вашу жизнь с книжками и йогой. Она начала смеяться где-то на середине моего занимательного пересказа. «Вот только никому это больше не рассказывайте, иначе вас сочтут сумасшедшим». «Не, это все исключительно между нами», — с самым серьезным видом заверил я Асю. «Удивительно». Улыбаясь, она качала головой и смотрела мне прямо в глаза. «Псих ненормальный», — наверное, думала она в этот момент. «Скажите, а вы счастливы?» «Ни с того ни с сего», — спросил я. Она поставила бокал и посмотрела на меня. «Сложный вопрос. Начнешь о нем думать, и сразу становится грустно». Она замолчала, размышляя. «Наверное, всегда счастливым быть нельзя. Бывают минуты, когда я чувствую, что счастлива. Но это проходит». «Выходит, что можно испытывать это чувство чаще или реже, но быть счастливым постоянно невозможно?» «Ага». Мы снова замолчали. Я поднялся, чтобы налить еще вина, и обнаружил, что выпили мы достаточно. Первый же мой шаг заставил меня вспомнить кривую, прямую улицу. Я взял свой стакан и вторую бутылку вина и отправился в путь. Кое-как налив вина, присел на край кровати неподалеку от Аси. Пальчики ее ног почти касались меня. Вблизи ее ножки выглядели еще более соблазнительными. Чтобы не глазеть, как идиот, я повернулся к ней боком и положил локти на собственные колени, продолжая обеими руками держать бокал. «А еще знаете, Ася, впервые за все время нашего общения я назвал ее по имени. Я совсем не знаю, для чего я живу. В детстве я об этом не думал, в старшей школе и в вузе у меня были четко определенные цели. Потом женился, стал работать, развелся. И теперь понимаю, что забыл. Потерял этот самый смысл. Зачем я каждое утро просыпаюсь? Зачем иду на работу? Я каждую секунду ощущаю, как сквозь пальцы уходит мое время. А для чего оно мне отпущено и на что я должен его тратить, не знаю». Я замолчал, глядя на стену перед собой. Она тоже молчала и глядела на меня. А может, и не на меня, может, на мизинец своей левой ноги. «Вот вы знаете, зачем живете?» «Почему от ваших вопросов всегда веет холодом? Вечно спросите что-нибудь такое, что потом всю голову сломаешь, прежде чем ответ найдешь». Пауза. «Я никогда не думала об этом. Просто живу. Иногда счастлива, иногда нет. Иногда радуюсь, иногда нет». Она поджала нижнюю губу и посмотрела куда-то под потолок. «Никогда не задумывалась об этом и не ставила каких-то глобальных целей. Просто живу. По возможности хорошо и порядочно». Она снова смотрела мне в глаза. «Это только вы салаты в ресторанах покупаете для поиска смысла жизни. Все остальные их просто едят». Тут она улыбнулась. «Мне кажется, что только в детстве я и был по-настоящему счастлив». Не обратив никакого внимания на ее шутку, продолжил я. «Это вам только кажется. Тогда у вас тоже были и проблемы, и депрессии, и первая любовь, и все такое. Те же бедствия, просто меньшего масштаба». «Возможно, вы и правы». Я замолчал ненадолго. «Вернуться бы в то время». «Вернуться не получится. Разве что вернуть». Она как-то особенно по-доброму посмотрела на меня. Я попытался ответить ей улыбкой. Получилось ли? Повисло долгое молчание. «Вы любите танцевать?» Она впервые за весь наш разговор поднялась с кровати и направилась куда-то в сторону окна. Двигалась очень легко, несмотря на все выпитое вино. Я отогнал от себя навязчивые мысли. «Когда-то любил, а теперь даже не знаю. Не вспомню, когда последний раз это делал. Сейчас я уже и музыку не слушаю совсем. Разве что пластинки 60-х, 70-х. Я задумался. Действительно, когда я последний раз танцевал? Лет 5-6 назад?» «Почему?» Она задержалась у окна, глядя на горы, а потом резко повернулась ко мне. Она была очень красивая, загорелая, наполненная жизнью и желаниями, молодая и до сумасшествия привлекательная женщина. Настоящая. Я знал, о чем она думает. Ее выдавала нижняя губа, которую она еле заметно прикусывала зубами. Ее волосы уже почти высохли. Она стояла на носочках, отчего эти стройные ноги казались еще длиннее. Я отвернулся к стене. Променял танцы с красотками на танцы с бумажками. Партнер из меня неважный, но финансовые отчеты тем и хороши, что не жалуются, знаете. Им лишь бы дебет с кредитом сходился. Я допил вино последним большим глотком. «Давайте потанцуем». Я ощутил ее руку у себя на плече. В следующее мгновение она скользнула по моей шее и другому плечу. Всего секунду. Но это было до безумия приятно. Как Марку выиграть Марсом или как Модричу в эпоху Месси и Роналдо получить золотой мяч. Как-то так. Я не испытывал таких ощущений от женского прикосновения лет 100. Ася вернулась на свое место на кровати рядом со мной и начала что-то искать в телефоне. От нечего делать я взглянул на часы. 2222. Минуту спустя по комнате полилась музыка. Я посмотрел на девушку. Она отложила телефон и смотрела на меня. Звучал Брайан Адамс. Я встал и протянул ей руку. Мой выдуманный чердак. Я совершил много ошибок в своей жизни и продолжаю совершать. В худшем случае они порождают очень неприятное и болезненное чувство вины. Если же этого не происходит, то они, подобно неизбежно следующей за летом осени, привносят в мое существование ощущение сожаления, тоски и грусти. Осознание собственной вины, объективной или же надуманной, это уже не столь важно, разрушает меня. И когда это происходит, я достаю связку ключей от всех внутренних дверей, набираюсь терпения и силы воли и отправляюсь на собственный чердак. Здесь обитают мои тараканы, съезжающая крыша, детские травмы, нереализованные желания, умершие мечты, чувства и люди, проржавевшая раковина и сломанный кран, из которого время от времени текут мои слезы. Здесь же можно отыскать поломанные розовые очки, медаль за волю к победе и чье-то разбитое сердце. На стене, привыкнув к полумраку, можно различить ковер, сотканный из собственных кошмаров, а правее – портрет одиночества в полный рост. Но сейчас все это не имеет значения. Я сажусь за большой письменный стол, в левой части которого располагаются два ящика. В верхнем хранятся все мои страхи, с которыми я иногда играю. Бывает, их популяция сокращается, случается так, что у них рождаются дети, но я всегда стараюсь следить за их количеством и не давать им чересчур плодиться. Во втором ящике прячу события, в которых Верховный суд присяжных признал меня виновным, и совершение которых я не могу себе простить. Я беру свое тяжелое воспоминание в руки, смотрю на него, прокручиваю его снова и снова, так долго, что ржавый экран за спиной начинает невыносимо ныть, а верхний ящик стола ходить. Того и гляди, разлетится в щепки, и все его жители разбегутся по углам, где их ждут огромные прожорливые тараканы. Простившись с прошлым, я отпираю нижний ящик, быстро кладу его туда и запираю, чтобы остальное его горькое содержимое не успело выпорхнуть. Я сижу так еще некоторое время, прощаясь с тяжелыми мыслями, и ухожу, чтобы потом вернуться снова. Чем больше сюда попадает событий из моей жизни, тем чаще я о них вспоминаю и возвращаюсь опять и опять. Тогда приговор вновь приводят в исполнение, кран начинает ужасающе скрипеть, портрет на стене оживает, тараканы выползают из своих углов, страхи неистово бьются в экстазе, а я сижу и размышляю о том, почему все так нескладно в этой моей жизни. О прошедшей ночи я, наверное, буду еще долго вспоминать и сожалеть о сделанном, или наоборот, о не сделанном, но на чердак, к счастью, я после нее не собираюсь. Когда Ася спустилась в ресторан отеля, на часах было 8:13. Я сразу заметил ее и помахал рукой. Она увидела меня, улыбнулась, но отправилась за другой столик, где сидели трое молодых людей и девушка. «Коллеги», — решил я. Завтрак был давно съеден, утренние новости прочитаны. Сегодня она улетала, поэтому, несмотря на короткую ночь, я встал пораньше. Но у нее, как оказалось, были планы, не связанные со мной. Я быстро заскучал. Допив очередную чашку кофе, вышел на летнюю террасу ресторана и вдохнул горный утренний воздух. Бодрящая свежесть. «Как же хорошо!» — соврал я себе. Пройдя вдоль летней площадки кафе, я через окно вновь взглянул на столик, за которым сидела Ася, однако девушку уже не обнаружил. Взволновавшись, я обернулся, готовый бежать на поиски. «Доброе утро», — ласково сказала мне она. «Привет». Из жара, в который меня только что бросило, я перенесся в Антарктиду. Ледники вокруг таяли, шипя и окутывая все облаками пара. Она молча стояла и, улыбаясь, смотрела на меня. Что я должен был говорить? На ногах бы устоять. «Я очень рад вас видеть». Вот и все, что я мог сказать. Не уточнив, рад настолько, что готов был задушить ее в собственных объятиях. Как будто 100 лет не виделись, хотя не прошло и 5 часов. «Что, уже так соскучились?» — весело спросила она, несмотря на то, что и ответ уже знала, и приятен он был ей не меньше, чем мне, и рада эта встреча, она была так же, как и я. Честное слово. «Или я самонадеянный болван?» «Очень». Мы смотрели друг другу в блестящие глаза. «Улетаете?» «Да, через 3 часа самолет». Улыбки медленно поползли с наших лиц в неизвестном направлении. «Жаль так скоро вас снова терять». «Пробуя вернуть улыбку обратно», — сказал я. «Во сколько вы уезжаете из отеля?» «Уже сейчас идем собирать вещи». Как бы извиняясь, ответила Ася, и лишь на миг посмотрела мне в глаза, после чего стала следить за своим указательным пальчиком, которым водила по одной из граней ближайшего стола. «Можно я запишу номер вашего телефона? Вероятность потерять сотовый в 100 раз меньше, но, честно признаться, такое тоже случалось». «Да уж, пожалуйста», — засмеялась она и продиктовала мне телефон. «Да только зачем?» — как-то грустно спросила она, отчего показалось, что вопрос был риторическим. «Ну как зачем? Чтобы предупредить вас, когда в гости к вам соберусь, чтобы вы время нашли для проведения мне экскурсии по Альметьевску». «Ну да, конечно». По-пацански задорно, как вчера днем, выпалила она и, прищурившись, пытливо посмотрела мне в глаза. «Ага». Рассеянно выдохнул я, мысленно уже простившись с ней и думая о чем-то ином. «Интересно, о чем я тогда думал?» «Прощайте, Сан Саныч», — вывела меня из состояния транса Ася. «Спасибо вам за вчерашний день, вечер и ночь». Она загадочно улыбалась. «Да что вы все, Сан Саныч, да Сан Саныч, называйте меня просто динозавр». «Странный вымирающий?» «Благодаря вам у меня теперь хоть определение есть. А то, бывает, просят, расскажи да расскажи о себе». А я и сказать-то не знаю чего. Теперь буду говорить. Сан Саныч — странный вымирающий динозавр Мышкин. Повисло молчание. Она смотрела на меня и улыбалась. Я смотрел на нее. И мимо нас гулял свежий ветер. Откуда-то сверху светило солнце. Где-то там щебетали птицы. Я обнял ее. Было приятно чувствовать ее тело, как будто после многовекового полета в открытом космосе ты вдруг обнаруживаешь границу, предел, который наконец-то завершает твое бессмысленное, долгое скитание в этой вселенной. Она обвела руками мою спину, отчего я почувствовал себя живым. И она настоящая. «До свидания, Саша», — бросила она, уходя. «Пока». И все. Она ушла, чтобы уехать, чтобы улететь. День только начинался, а у меня внутри что-то подошло к концу. Было грустно и досадно. Я сел за один из свободных столиков прямо здесь, на пустой летней площадке, и стал бессмысленно озирать окружающий мир. Ни о чем не хотелось думать, зато ужасно хотелось спать. Просидев так несколько минут, а может и часов, я отправился к себе в номер. В комнате лег на кровать и долго смотрел на картину, висевшую над изголовьем. На ней были изображены расплавленные часы. Время, которое утекает. Интересно, в нашем мире существует хоть что-нибудь постоянное? Изменяется все. Сотрудники в фирмах, президенты, хиты, гастрономические пристрастия, друзья, дизайны машин, эмоции, отношения, чувства, привычки. Даже гендерная принадлежность людей, черт возьми. Неужели ничто не вечно? Бог с ним, к черту вечность. Что-нибудь в этом мире вообще может длиться хотя бы одну человеческую жизнь? Сколько еще всего я должен пережить? Сколько всего я еще должен схоронить? Со скольким проститься? Все течет, все изменяется. Привет, старина Гераклит. У меня живет твой друг Гомер. Если бы у него были руки, он бы обязательно помахал тебе и передал привет. Даже часы, само время на этой дурацкой картине в прямом смысле утекает. Да. В этом несовершенном, одиноком мире единственный островок спасения — это счастливый брак. Существует ли он? Неужели только в сказках и в Красной книге? Вот, если они все же существуют, эти постоянные, непоколебимые, честные и глубокие отношения между двумя людьми, тогда не все пропало. Ведь в каждом правиле есть исключение, не так ли? Ведь должно же быть хоть что-то, от чего можно оттолкнуться в этом зыбком океане. Должно же быть хоть что-то, хоть какой-то спасательный круг. Хоть что-то же. Должно быть. Мне снился сон. Мне часто снятся сны. Раньше, по большей части, эротические. Но в последнее время их нет. Старею, видимо. Сейчас сплошная малобюджетная чушь. Такая, что не только смотреть не хочется, но и наутро вспоминать даже тошнит. Хуже, чем все части Рэмбо или фильмы про Конана. Даже хуже, чем все современные отечественные сериалы по телевизору. Но сейчас было иначе. Мне снилось лето. Лето в родительском доме, прохладном в июльский зной и теплым в зимние морозы. Зимой было хорошо сидеть у печи на кухне и ужинать, слушая треск поленьев. Может, от этого я так люблю пылающий камин. Но в этом сне было лето. Какой месяц, непонятно. Почему-то я и не думал об этом, как будто другого ничего и быть не могло. Только лето. Я обошел весь дом. Тишина и прохлада. Громко тикали часы, и иногда скрипел пол под ногами. Затем обследовал огород, все сараи и гаражи, баню. Никого. Присел на крыльцо. Полуденное солнце беспощадно обжигало кожу. Сидел и щурился на бесконечно знакомый двор. К 30 годам этот прищур прорезал в уголках моих глаз несколько десятков суэцких каналов. Как у отца. Вспомнилась фотография, сделанная еще на полароид, из нашего семейного альбома, из самого-самого раннего моего детства, на которой мы вместе с ним сидим на этом же крыльце, смотрим на фотографа и гладим нашу собаку. Он щурится, а я тогда еще нет. Смотрю во все глаза. И тут мне пришла в голову мысль, мгновенная, как сверхзвуковой самолет, появилась и тут же исчезла, оставив неприятное послевкусие. А что, если это не отец? Что, если это я со своим сыном? И дом не родительский, а мой. И я не Саша, а Александр Сергеевич. И жизнь эта не моя, а отцовская. А где же моя? Где же моя жизнь? Самолет улетел. Вместе с ним и это осознание. След остался. Я встал, отправился в дровяник и зачем-то вытащил оттуда сделанный еще в средней школе баскетбольный щит с кольцом. Отец так и не выкинул. Щит был сколочен из досок. Кольцо согнуто из алюминиевой проволоки. Для устойчивости он был грубо приколочен к толстой половой доске. «Страшилище страшилищем», — подумалось мне, — «если бы не моя гордость. Сетка. Уж не помню, откуда она у меня взялась, но именно после ее обретения я и решил сделать баскетбольное кольцо. Она идеально подойдет для баскетбольного кольца», — подумалось мне тогда. Я установил щит, прислонив его к стене сарая, потом вытащил баскетбольный мяч. Даже не спущенный. Он был таким же упругим, как будто его только что накачали. Хоть сейчас финал НБА им играть. Чудеса. Я отошел на максимально дальнее расстояние, пока не уперся спиной в стену своего дома и бросил. Телефонный звонок разбудил меня. Меня попросили освободить номер. Наручные часы показывали 14:03. Настенные продолжали плавиться и напоминать о том, что ничто не вечно. Я был весь мокрый, как будто сонное солнце жарило меня не во сне, а наяву. На душ времени у меня уже не было. Я взял рюкзак, пару бутылок воды из холодильника и закрыл за собой дверь. Какое сейчас число? Какой сейчас день недели? Лифт вернул меня на землю, а вот сознание на землю возвращаться не спешило. Ощущение ирреальности собственного бытия никак не отпускало меня. Прошли всего один день и две ночи с момента моего отъезда. Окажется, что вечность. Отели, новые места, незнакомые люди составляли мою теперешнюю жизнь, и какая из них настоящая, понять было уже невозможно. Я вышел на воздух, сел на лавку и выпил воды, приходя в себя. Погода была чудесная. По обеим сторонам набережной гуляли люди. Множество случайных людей вокруг. Случайность. Случай. Интересно, в какой момент случайности превращаются в закономерность? Опять в голову полезли глупости. Я тряхнул головой, стараясь выгнать непрошенные мысли. Набережная, длиной примерно с километр, заставленная отелями и магазинами, с парой мостов через Хальмер-Ю, тремя фуникулерами и железнодорожным вокзалом, это в общих чертах и был пик Данте. Я понял, что голоден, забросил воду в рюкзак и отправился на поиски какого-нибудь ресторанчика. Но все тот же случай предопределил дальнейшее развитие событий моей жизни. В одном из многочисленных кафе набережной я увидел Нико.